Одни космопорта вокруг здания управления, казалось, подавляли звезды и числом, и яркостью. Добрых 5 квадратных километров залитой бетоном посадочной площадки, которые можно было видеть из окна кабинета, были освещены бликами разной яркости и цвета. Но нигде не было видно никаких признаков деятельности. Хорну в центре управления делать было нечего, и он прислушивался к жужжанию и вою динамика над головой. Это была передача с космического бродяги Тибана, шедшего на аварийную посадку. Оператор посадочной решетки, который был полновластным владыкой этой комнаты, откинулся в качающемся кресле и пренебрежительно посматривал на нужные индикаторы и экран с появившейся на нем единственной сверкающей искоркой, обозначавшей еще невидимый Тибан. Корабль шел на посадку в порту Фомальгаута. Жужжащий и воющий звук резал уши. «Ну и мерзкий жерев», — заметил Хорн. «Когда двигатели так ревут, они могут отказать в любую секунду. Им еще повезло, что они сюда добрались». Оператор кивнул и безразлично сказал: «Я их посажу». Несмотря на внешнюю расслабленность и безразличие, он не спускал глаз с индикаторов на стене. Один раз он потянулся к регулятору и подправил настройку. Жужжание и вой стали громче, и можно было различить и другие звуки, которые передавал ручной микрофон в рубке звездолета, находящегося еще где-то в космосе. Уже можно было расслышать, как в рубке кто-то двигался. Один голос что-то рявкнул, второй голос огрызнулся. Рявканье сменилось руганью. «Вызываю порт!» — проскрипело в динамике спустя мгновение. «Вызываю порт! Где ваш луч? Или вы хотите, чтобы мы тут вечно болтались? Где ваш луч?» Оператор ответил безо всякой спешки: «Вы идете прямо в него. Но вы на малой высоте и в тени планеты. Если бы вы так не спешили...» Рявкающий голос проскрипел: «Мы именно спешим. Вас там можно организовать для нас срочный ремонт?» «Я же вам сказал», — продолжал оператор решетки, «что до утра по местному времени в ремонтной мастерской не будет ни души. Так что вы с тем же успехом можете подождать на орбите. И это я вам тоже уже говорил». Голос из космоса разразился ругательствами. Оператор сказал: «Вы сейчас как раз коснулись силового луча. Быстро закрепитесь. Я буду гасить вашу горизонтальную скорость, а вы так низко, что это может оказаться чувствительным». Было слышно, как говоривший рявкнул приказ в сторону от микрофона. Невидимый корабль, все еще вдали от атмосферы, вошел в зону действия невидимого и неосязаемого силового луча посадочной решетки. Индикаторы и циферблаты пульта управления показывали, что мощность посадочной решетки быстро возрастала, чтобы ужесточить поле, после того, как высоко в черном небе Фомальгаута-3 корабль вошел в настроечный луч. Силовые поля зафиксировали корабль. Оператор решетки неторопливо выпрямился. С этого момента процесс посадки корабля полностью управлялся автоматикой. Он подкрутил рукоятку настройки и проверил результат. Силовые поля решетки постепенно нарастали. Нематериальный луч держал все еще невидимый Тибан как якорь. Затем оператор коснулся кнопки торможения, и парящий корабль внезапно остановился. Его скорость уже почти достигла орбитальной. Для того, чтобы опустить корабль, не разрушив, его нужно было затормозить до скорости вращения планеты на широте космопорта. Жужжание в динамике стало гораздо громче. Послышался треск. Незакрепленные предметы в рубке корабля скользили и падали на пол под действием искусственной гравитации. Оператор решетки резко скомандовал: «Вы что там, с ума сошли? Стоп, машина!» Снова треск. Затем жужжание прекратилось. Когда поле посадочной решетки схватывает корабль, он отключает свои двигатели и подтягивается к космопорту решеткой. Основной причиной изобретения посадочных решеток была необходимость в том, чтобы космические путешествия стали практически полезными. Для того, чтобы подняться в космос, преодолевая силу тяжести, кораблю требовалось больше топлива, чем для путешествия через половину галактики, а для безопасной посадки еще больше. Поэтому были построены посадочные решетки, которые поднимали и опускали корабли, используя наземные источники энергии. Это простое решение утраивало полезную нагрузку корабля. Потом началось усовершенствование этих простых устройств. Оказалось, что они могут извлекать энергию из верхних ионизированных слоев атмосферы планет. Они могли обеспечить энергией все, или почти все, потребности планеты. А затем стало совершенно очевидно еще и то, что они могут посадить корабль прямо возле пассажирской стойки или склада, где брали на борт или высаживали пассажиров или груз. «Я думаю», — сказал Хорм, — «что они там на корабле немного сдрейфили. Судя по шуму их двигателей, у них есть для этого все причины. Они каждую секунду ожидали взрыва двигателей. Нужно иметь силу духа, чтобы выключить их. Они могут уже не включиться снова». Оператор решетки с отвращением ответил. «Что-то здесь не так, вся эта история с аварийной посадкой и воплями о необходимости немедленного ремонта. Они дали мне заявку на проведение ремонтных работ так, чтобы взлететь снова через пару часов. Попробуй-ка извлечь из постели члена профсоюза для внеурочной работы, потому только что этого хочет шкипер какой-то бродячей жестянки». Хорн покачал головой. «Они не поднимутся через несколько часов, а может быть даже дней. Это старые двигатели Рикардо, и, судя по звуку, настал их последний час. Я и не думал, что где-то еще летают эти старые корабли. Я боюсь даже подумать о том, сколько ему может быть лет. Он мог бы поинтересоваться данными о спускающемся корабле в космическом регистре, где узнал бы о нем все, в том числе и о его нынешней сомнительной репутации. Но не стал этого делать, поскольку не почувствовал к кораблю никакого интереса. Он задержался в космопорту только для того, чтобы узнать новости о Данае, пассажирском лайнере, следовавшем к Фомальгауту. Он знал, конечно, что новостей еще быть не может. Данае была сейчас где-то на трассе между Канной-2 и Фомальгаутом-3. Но на борту Данаи была девушка. Она направлялась на эту планету, чтобы немедленно по прибытии выйти замуж за Хорна. Поэтому Хорну не сиделось на месте, и он волновался безо всяких оснований, пытаясь узнать новости, которых еще просто не могло быть. Из динамика рявкнул голос, доносившийся со спускавшегося корабля. «Эй, вы там!» — в ярости проревел он. «Если вы не можете обеспечить срочный ремонт, отменяйте эту посадку. Выбросьте нас отсюда, и мы двинемся куда-нибудь в другое место. Мы торопимся!» Раздраженный оператор решетки посмотрел на Хорна, как бы обращая его внимание на нерезонность требования. Хорн пожал плечами. «Вы запросили аварийную посадку», — сказал оператор. «Вам ее предоставили. Согласно правилам, начавшаяся аварийная посадка должна быть завершена полностью, и перед тем, как снова взлететь, корабль должен пройти осмотр». Затем он добавил с упреком. «Сами знаете, слишком многие шкиперы пытались сократить время ожидания, требуя аварийной посадки». Голос в динамике разразился богохульствами. Оператор уменьшил громкость, превратив голос в тонкий писк, строящий один над другим невоспроизводимые этажи. Он следил за своими циферблатами. После долгого ожидания оператор включил снаружи предупредительные огни, которые сообщали всем атмосферным флайерам о спускающемся из космоса корабле. Впрочем, в такое время особой нужды в предупредительных мерах не было. «Откуда прилетел этот Тибан?» — спросил Хорн. Оператор помотал головой, признавая свою неосведомленность. «Может быть, они шли по той же трассе, по которой идет Даная? Они должны знать, не было ли каких-нибудь сообщений о происшествиях на этой трассе. Обычно там все в порядке, но я пойду узнаю». Оператор кивнул головой. «Космические путешествия, — заметил он, — всегда кажутся абсолютно безопасными, пока в полет не отправится кто-то из твоих близких. Тогда и начинаешь волноваться». «Точно», — нервно ответил Хорн. «Даная — хороший корабль. Я сам проектировал ее двигатели». «По-настоящему хороший корабль, как и должно быть. Но на борту мой пассажир, так что, естественно...» Он беспокойно подошел к окну и посмотрел наружу. Все было тихо и спокойно, а бесчисленные огни космопорта и особенно километровой высоты посадочной решетки выглядели странно одинокими. Однако ночью, когда вымирают все те места, где днем кипела работа, всегда ощущается атмосфера одиночества. Днем здесь садились и взлетали транспортные космолеты, где-то на площадке мог загружаться или разгружаться грузовой корабль. Время от времени на площадке внутри решетки появлялся пассажирский лайнер, быстро выгружая почту и багаж пассажиров, и стремясь побыстрее вернуться в космос, на дальние трассы. Хорн посмотрел в небо. Решетка захватила Тибан на необычно низкой высоте, но все-таки для посадки еще нужно было какое-то время. Хорн знал, что бродяга прошел через один или несколько пунктов, которые должна была пройти и Данная. Данная уже давно стартовала с Канны-2. Она двигалась к внутреннему кольцу. На Тотмесе она должна была совершить посадку и снова взлететь, прокладывая свой путь через Берилины. Это требовало виртуозной навигации, но трасса корабля через созвездие была хорошо разведана и оборудована маяками. После посадки на Волким с пассажирами и грузом она должна повернуть и спуститься по проходу Риммера прямо на Фомальгаут, где и ждал Хорн. Все эти перелеты, по идее, были безопасными, и Хорн это знал. Но, тем не менее, спокоен он не был. Это было то беспокойство, которое порождается серьезным знанием некоторых вещей о космосе. Конструирование двигателей для космических кораблей было профессией Хорна. Такие двигатели, создаваемые специально для конкретного корпуса, становились уже не просто отдельными механизмами, а неотъемлемой частью корабля. И им можно было доверять. Космические полеты считались безопасными. Даже крупные финансовые учреждения доверяли для космической перевозки громадные суммы в межзвездных банкнотах. А это было признаком гораздо большей безопасности, чем требовалось для перевозки пассажиров. Если уж кораблям доверялась перевозка денег, то они должны были быть по-настоящему безопасными. На кораблях теперь уже даже не было инженеров-механиков. Вместо этого устанавливались дополнительные двигатели. За многие годы на современных кораблях не было зарегистрировано ни одного отказа двигателя. Да и в любом случае просто не хватало квалифицированных специалистов для того, чтобы бестолку возить их сквозь пустоту на случай происшествий, которые никогда не случались. Так что Хорн волновался не из-за двигателя Данаи. Его волновал сам космос. Космос не был пустым. И несмотря на абсолютно надежные двигатели космических кораблей, происшествия все-таки случались. В галактике были не только яркие сверкающие солнца, предупреждающие проходящие корабли о своем существовании, а заодно и о возможности встречи кружащих около них планет и метеорных потоков. Встречались и темные звезды, и их, к сожалению, было гораздо больше, чем светящихся. Там, где космос должен был бы быть свободным, оказывались гравитационные поля. Встречались и полевые скопления, настолько малые, что их невозможно было обнаружить, пока корабль практически не входил в них. И еще были потоки метеоров, двигающихся, никто не взялся бы утверждать, что по какой-то орбите, вокруг совершенно не связанных между собой солнц. Поэтому Хорн и волновался. Космические корабли, как и морские, иногда исчезали. Гравитационные поля вели себя так же, как и морские течения, сносившие суда с курса. Малые полевые скопления соответствовали подводным скалам или отмелям. А потоки метеоритов были как айсберги или плавающие брошенные суда. И столкновение приводило к полному разрушению корабля. Так что в межзвездном пространстве были вполне реальные опасности. Но катастрофы происходили крайне редко. Благодаря наблюдению за трассами и хорошему обеспечению маяками, постоянному патрулированию даже наиболее хорошо изученных трасс на случай возникновения новых опасностей, с тщательно разработанной системой оповещения космоплавателей об опасностях, путешествия между звездами стали ничуть не опаснее, чем океанские плавания в эпоху парусного флота. Но поскольку это летело Джинни, чтобы выйти за него замуж, Хорн волновался. Мысли о Джинни усиливали все его чувства. Потому-то он и волновался, бессмысленно и бесцельно. Оператор решетки сидел справа от него. Посадка корабля была в основном чистой рутиной, но небрежность оператора могла принести массу неприятностей. Впрочем, этот был настоящим профессионалом. Он минимально вмешивался в ситуацию, предоставляя решетке самой делать все, что она только могла. И все-таки, перекладывая рутинную работу на автоматику, он в нужные моменты проворно и с уверенностью профессионала принимал решения там, где требовался человеческий опыт. Яркий луч света ударил в небо. Высоко, очень высоко сверкнул серебристый блик. Он увеличивался в размерах, опускаясь все ниже и ниже, пока в световом луче не обрисовались конкретные формы. Это был корабль. Он садился. Затем ослепительно яркий свет потускнел и погас. Корабль оказался маленьким, приземистым, побитым космическим бродягой древнего вида, твердо стоящим на посадочных опорах. Открылся люк, и по боковому трапу с бродяги на площадку спустились трое. Они направились к центру управления. Огни космопорта создавали вокруг них желтоватое мерцание. «Сейчас начнутся споры», — сказал Хорн. «Они идут, чтобы настоять на немедленном ремонте. Во всяком случае, на то похоже». «Ну и что?» — встрепенулся оператор. «Эти типы являются из космоса, когда у них по корабельному времени середина дня. Но здесь, в космопорту, до рассвета еще далеко. И если им придется ждать, то пусть ждут». Три фигуры едва тащились к центру управления решеткой. Оператор сказал. «У одного из них рация. Зачем?» «Для создания укромной ситуации», — ответил Хорн. «Кто угодно может подслушать разговор корабля с центром. А этот шкипер, наверное, хочет поговорить с тобой в абсолютно частном порядке. Он может предложить тебе взятку». Оператор хмыкнул. В космопорту снова все замерло. Бесчисленные огни сияли ровным светом, контрастируя с самыми яркими мерцающими звездами в небе. Единственными людьми в ближайшей окрестности, занятыми делом, были оператор решетки и охрана на входе. Хорн, наверное, был единственным человеком на территории космопорта, который не был на ночной вахте. Он заехал сюда только для того, чтобы снова тщетно попытаться разузнать что-нибудь о Данае, поскольку на ее борту была Джинни. Вокруг не было видно никакого движения, за исключением трех человек, которые брели по блестящей площадке в желтом ореоле огней космопорта. Щелчок магнитофона, и прозвучал записанный голос. «Внести запись в журнал?» «Запись в журнал! Космический бродяга Тибан запросил аварийную посадку», — сказал оператор. «Причина — поломка двигателя». «Двигатели явно очень устаревшего типа и отказывают. Посадка выполнена. Все». Раздался второй щелчок. Оператор доказал, что не спит на посту, и запись о посадке Тибана была сделана вовремя. Время пребывания Тибана в космопорту будет, конечно же, поставлено ему в счет. Три бредущие фигуры были уже очень близко, под самым центром управления. Они скрылись из виду. Затем прозвучал звонок входной двери здания. Оператор нажал на кнопку открытия дверей. Послышались шаги входящих. В комнату вошел рыжий с нахмуренным лицом и в грязной одежде. Он нес рацию. За ним следовали двое, испачканные еще больше. «Я с Тибана», — резко сказал рыжий. «Мы торопимся. Нам нужно быстро подремонтироваться. Я пришел, чтобы заключить сделку. Как насчет того, чтобы перейти к делу?» «Может быть, что-нибудь и можно будет сделать», — сказал оператор. «Но приходите утром. Раньше ничего не будет». «Нам нужно сейчас», — сказал рыжий. «Мы хотим немедленно. Сколько?» «Не будет дела», — ответил оператор. «Даже не о чем говорить. И я не могу поднять вас снова после аварийной посадки без инспекторского осмотра и заключения о том, что все необходимые ремонтные работы выполнены. Таков порядок». «Сколько?» — повторил рыжий, нахмурившись еще сильнее. Хорн вмешался в разговор. «Я слышал по связи шум вашего двигателя. Это старый двигатель Рикардо, верно?» Рыжий холодно посмотрел на него. «Да, Рикардо, КИП-4. Ну и что?» «Он довольно-таки старый», — мягко сказал Хорн. «У вас на борту обязательно должен быть инженер. Когда двигатели Рикардо были в ходу, инженер был на каждом корабле». «У нас есть инженер», — зло ответил рыжий. «Но толку от него нет. Он говорит, что не может произвести нужный нам ремонт». «Судя по тому звуку, который издавали ваши двигатели», — сказал Хорн, — «он совершенно прав. Я думаю, что у вас почти полетел фазовый сепаратор. Это довольно-таки сложная часть оборудования. Нужен очень хороший специалист, чтобы что-нибудь с ней сделать. Так что если ваш инженер не решается лезть в нее, значит, у него есть здравый смысл. Вы сами увидите, что даже ремонтные мастерские предпочитают работать с современными двигателями. А уж они-то в этом понимают». «А ты еще что за умник?» — ядовито осведомился рыжий. «Его зовут Хорн», — объяснил оператор. «Он конструктор двигателей и свое дело знает. На этой планете он лучший специалист по космическим двигателям». «Да ну!» — пренебрежительно глянул на Хорна рыжий. «И что же ты еще знаешь?» «Судя по звуку ваших двигателей», — сказал Хорн, «ваши неприятности начались, вероятно, 3 или 4 дня назад. Может быть, ваш инженер сумел от них избавиться, но затем они появились снова. Где-то дня два назад двигатель разбалансировался полностью и начал жужжать. Если все так и было, то его уже никогда не удастся исправить без полной переборки, а это на скорую руку не делается. Даже если вы и сможете найти мастерскую, которая вообще возьмется за эту работу. У вас могут быть большие проблемы, потому что двигатели Рикардо уже очень давно вышли из употребления. «Подождите минутку», — сказал Рыжий. Он поднял рацию к рту и спросил. «Шкипер, вы слышали?» Хорн приподнял брови. Все это время рация была включена. Шкипер приземлившегося бродячего корабля слышал спор своего посланца, наверное, Старпома, с оператором. Он слушал весь разговор вплоть до последнего мгновения. «Вы слышали? Что мне ему сказать?» — переспросил Рыжий. Хорн увидел плетеный проводок, тянувшийся к наушнику в ухе Рыжего. Старпом Тибана вел разговор согласно инструкциям. Теперь он получил более подробный приказ. «Шкипер говорит», — сообщил он Хорну, полностью игнорируя теперь оператора, «чтобы вы глянули на двигатели и сказали, сможете ли их починить. Все было так, как вы сказали. Вы свое дело знаете. Пойдемте, гляните на них». Хорн помотал головой. «Незачем, я их слышал. Вам нужна полная переборка машин». «Как насчет того, чтобы хотя бы просто посмотреть их?» — настаивал Рыжий. «Пять сотен?» «Я бы мог их подтянуть», — сказал Хорн. «Но они протянут недолго. Да и такой временный ремонт не удовлетворит контроль. Вы не сможете взлететь». «1000?» — спросил Рыжий. «Нет», — ответил Хорн. «Двигатели в таком состоянии, как ваши, могут взорваться в любую секунду, и никакое подтягивание им не поможет». «2?» «Нет», — сказал Хорн. «Если здесь, в ремонтной мастерской, понадобится помощь, я постараюсь ее оказать. Но вам нужна полная переборка». «Сколько?» — тон Рыжего стал угрожающим. «Я просто не буду этого делать», — сказал Хорн. «Если вы не доберетесь до следующего порта, то эта моя помощь окажется моей ошибкой. Я не буду этого делать». Рыжий снова поднял рацию. «Шкипер?» Он выслушал ответ. Кивнул. Затем опустил инструмент и сказал. «Шкипер сказал плюнуть на все. Вы упустили хорошую пачку наличных». Он повернулся к двери, но затем обернулся снова. «Где тут выход из космопорта?» «И хоть какое-нибудь заведение на этой захолустной планете открыто еще, где можно выпить?» Оператор решетки подробно его проинструктировал. Рыжий вышел, сопровождаемый парой грязнуль, которые с момента появления в комнате не издали ни звука. Когда они спустились по лестнице, оператор раздраженно сказал. «Бред сумасшедшего! Я бы потерял свою работу, а вы диплом конструктора, если бы мы нарушили правила и сделали то, о чем он просил. За кого они нас принимают?» «Бред», — согласился Хорн. Он снова подошел к окну и посмотрел на только что севший корабль. Тот был древним и явно многое повидал на своем веку. Когда-то это мог быть хороший корабль своего класса, но с тех пор прошло много времени. У двигателей Рикардо было важное для первых дней космических путешествий преимущество. Они позволяли, хотя и с огромным расходом топлива, садиться и взлетать без посадочной решетки. Для таких кораблей было несколько законных работ, но не очень много. Те, что еще уцелели, летали в основном довольно странными путями. Двигатели Рикардо больше не производились. Но в свое время Тибан повидал, наверное, много замечательного и садился в замечательных местах. Но теперь... Хорн пожал плечами. Теперь корабли летали от порта до порта строго по расписанию. И аварийные двигатели могли позволить кораблю где-нибудь сесть, но подняться он уже больше не мог. А все исследования вел космический патруль, и все вокруг было таким законопослушным и таким обыкновенным. Впрочем, что-то любопытное было в той спешке, из-за которой люди Стебана предлагали ему взятку за то, чтобы он подтянул двигатели, и они смогли бы нелегально взлететь до рассвета. Это было бы отчаянно рискованным делом. Хорн попытался было угадать, какая срочная надобность могла заставить шкипера Тибана пойти на такой риск, но ничего придумать не смог. Потом его мысли снова вернулись к тому, о чем он больше всего думал в течение последних нескольких недель. Конечно, к Данае, на борту которой летела Джинни, чтобы выйти за него замуж. Он отвернулся от окна. «Где этот Тибан садился последний раз?» — спросил он. «На Волкиме, наверное», — ответил оператор. «Но я не уверен. Они сообщат порт отправки и порт назначения утром, когда откроется астрогаторская контора, и объяснят причину своей спешки». Хорн пожал плечами. Он по-прежнему думал о Джинни на Данае, а не о только что севшем корабле. Как бы там ни было, извещений космонавтам о новых опасностях по трассе Данае не было, во всяком случае, в этой ее части. «Да, в нашей части не было», — согласился оператор. «С вашей девушкой все в порядке, перестаньте волноваться». «Нужно было бы», — согласился Хорн. «Но женитьба не такое уж частое дело, так что небольшое волнение вполне естественно». «Вы только об этом и думаете», — хмыкнул оператор. Хорн скривился и вышел вниз по лестнице, направляясь к воротам космопорта. Такси в это время, когда по расписанию не ожидался ни один корабль, поймать было невозможно. Приходилось идти пешком. Может быть, еще удастся сесть на ночную развозку возле ворот космопорта и добраться на ней домой. Снаружи по-прежнему все было очень спокойно. С той стороны, где за горизонтом лежал город, в небе пылало зарево. Чувство огромной пустоты усиливалось металлической громадиной посадочной решетки. Единственным звуком было бесконечно тонкое гудение насекомых, чьи предки прибыли сюда с Земли во время создания землеподобной экологической системы. Было общеизвестно, что земные формы жизни, попадая на новые миры, неизбежно вытесняли все местные. Некоторые считали это доказательством божественного предначертания человеку подчинить со временем всю Вселенную. Но Хорна подобные абстракции особо не занимали. Он направился к воротам космопорта, думая о Джинни. Это были довольно-таки специфические мысли. О том, как она выглядела, когда была поглощена чем-либо, и какое удовольствие проявлялось на ее лице, когда ей что-то нравилось. Перед его мысленным взором возникали и такие бессмысленные картины, как Джинни, корчащая рожицы кривляющемуся ребенку, и Джинни, играющая с собакой. Эта последовательность картин возникала в его мозгу совершенно бессистемно. Он просто думал о Джинни, и эмоции переполняли его. До ворот было довольно далеко, но он был поглощен своими мыслями. И когда ворота наконец возникли перед ним, то это его чуть ли не удивило. Он потянулся за пропуском, чтобы показать его охране. Охранники знали его в лицо, но, согласно правилам, нужно было записывать всех проходящих через ворота. Эхо его шагов отдалось под крышей проходной. Никто не вышел, чтобы взять пропуск и вложить его в регистрационную машину. Это было необычно. Межзвездный груз должен был охраняться, особенно от мелких несунов. Неохраняемые ворота в космопорт были просто приглашением для воров. Паханы всех окрестных пивных должны были немедленно среагировать на первый же намек об отсутствии охраны ворот. Для того, чтобы взволноваться от подобной перспективы, вовсе не нужно было быть фанатиком устава. Хорн толкнул дверь, через которую должен был выйти охранник, чтобы взять его пропуск. Он вошел вовнутрь и обо что-то споткнулся. На полу лежал человек. Мертвый или без сознания, один из охранников. Он увидел рядом и второе тело. Затем услышал звук парализующего пистолета, похожий на жужжание осы, и почувствовал нестерпимую боль от уколов, которую вызывало такое парализующее оружие. Но слышал и ощущал он лишь какую-то долю секунды. Однако за эту долю секунды рассвирепел. Он понимал, что произошло и почему, и ему ужасно хотелось кого-нибудь убить. Лучше всего рыжего со свирепым лицом. Он почувствовал, что падает. Потом уже не чувствовал ничего. Сознание возвращалось к нему очень медленно. Поначалу это было ощущение дремоты и полной расслабленности. Он осознавал, что существует, но это были чувства духа, покинувшего тело. Его разум работал, но органы чувств ничем его не питали. Он был в сознании, но отсутствие ощущений не позволяло его мыслям сориентироваться. Они были в смятении, не перепутаны, а как будто в дреме. Разум работал очень четко, но без конкретного направления. Мысли перескакивали с одного на другое без какой бы то ни было цели или логики. Перед глазами всплывали картины беспорядочных воспоминаний. Он чувствовал запахи и видел изображения, что-то слышал, но все совершенно безо всякого смысла и логики. но часть разума понимала его реальное состояние. Все это было похоже на сон, когда человек осознает, что он спит. Это ощущение создавало смутный дискомфорт в душе, и он начал с ним бороться. Борьбой руководила способность разума к самоанализу и принятию решений относительно самого себя. Эти уникальные таланты человеческой расы. Хорн сражался, пытаясь подчинить своей воле спокойные, но мелькающие, как в калейдоскопе, мысли. Сначала у него не было ясной цели. Он не ощущал своего тела. У него не возникало никаких чувств, свидетельствующих о том, что он по-прежнему владеет руками или ногами, или глазами, или губами. Он был разумом в пустоте, и его сознание просто неслось с бешеной скоростью, игнорируя поначалу все попытки навести хоть какой-то порядок в мозгу. Затем он что-то услышал. Это была странная, отрывистая пауза в шуме, которого он до сих пор не замечал. Шум, казалось, совершенно прекратился, но это было не так. Он начался снова и уже не прерывался. А затем Хорн пришел в себя целиком и полностью. У него снова было тело, и по спине бежали струйки холодного пота. Он знал, что с ним произошло. Он помнил только часть происшедшего, но и то, что лежало в области догадок, не подлежало ни малейшему сомнению. Он пребывал в абсолютной темноте, и в ушах у него звенел звук разваливающихся двигателей Рикардо. Он лежал на небрежно расставленных коробках и тюках. В спину ему упиралось что-то острое, наверное, угол коробки. Воздух был насыщен разными запахами, которые легко узнавались. Это были запахи смазки, грязи, металла и краски. Корабельных упаковок и оберток, всего того, что давно истлело и высохло до такого состояния, когда от запахов остались лишь следы. А воздух был затхлым. Воздух закрытого помещения. Остатки покалывания в руках и ногах быстро исчезали. Он снова слышал шум, перебой в котором и привел его в чувство. Последние конвульсии устаревшего космического двигателя. Он находился в грузовом трюме космического корабля. Больше нигде во всей галактике нельзя было найти такой бездонной черноты и такой смеси запахов в мертвом, застоявшемся, неосвежаемом воздухе. Он попытался подняться из кучи тюков с грузом, как попало сваленных в трюме. Его бросили в этот трюм после того, как оглушили из парализующего пистолета в проходной космопорта. Охранники были либо без сознания, либо мертвы. Он не помнил, как его сюда принесли, но знал, что был похищен, и знал, командой какого корабля. Еще он знал, что корабль находился в космосе, а двигатель был в таком состоянии, что у любого понимающего специалиста мурашки по коже бегали. Нет, это было не похищение. Это скорее была насильственная вербовка в старом шанхайском стиле. Шанхайская вербовка означала похищение человека для того, чтобы он выполнял работу против своей воли и участвовал в делах, не имея свободы выбора. С ним так поступили, чтобы он наладил неподдающийся наладке двигатель космического бродяги Тибана. А сейчас Тибан уже был в космосе. Решетка не подняла бы его ни при каких обстоятельствах, так что бродяга явно стартовал в аварийном режиме. На что способны только двигатели Рикардо, если корабль хоть немного больше, чем спасательная шлюпка. И теперь находился где-то в системе Фомальгаута. Налицо были все шансы взорваться. Шкипер Тибана рисковал попасть в катастрофу, взлетая прямо с площадки на таких двигателях. Хорн попал в скверный оборот. Его похитители нарушили несколько законов сразу. Они не могли теперь высадить его, не рискуя надолго угодить в тюрьму. Действительно, поскольку было известно, что это дело рук людей с Тибана, то не было для корабля такого места, где бы об этом не знали. Патруль к подобным вещам относился очень-очень строго, и помимо всего прочего, двигатели корабля были в ужасном состоянии. Если они пробьют обшивку корабля, то от удушья умрут и Хорн, и те, кто его похитил. А Джинни тем временем летела на Фомальгаут, чтобы выйти за него замуж. Она прилетит и обнаружит, что его нет. Он поднялся, хотя еще несколько мгновений голова и кружилась. Но потом последние следы поражения из парализующего пистолета исчезли, и он начал пробираться сквозь темноту. Он переползал через тюки и ящики с неизвестным грузом. Темнота была абсолютной, Со всех сторон слышался кошмарный, изматывающий нервы звук, сдающий в двигателей Рикардо. Звучал сам корпус корабля. Хорн полз, ощупывая дорогу, пока не наткнулся на металл. Это был боковой загрузочный люк трюма. Он начал внимательно ощупывать всю внутреннюю поверхность помещения, ставшего его тюрьмой. В углу оказалась дверь, но закрытая наглухо. Он приложил к двери ухо. Открыть ее с этой стороны было невозможно, но она вела в служебные помещения корабля. Он снова пополз по ящикам и тюкам, дергая те, которые могли двигаться. В одном из ящиков послышался шум от незакрепленных предметов, и Хорну удалось его взломать. Он узнал маленькие тяжелые предметы в нем. Это были подшипники с покрытием из искусственного сапфира для каких-то механизмов. Каждый мог стоить несколько сот кредитов. С такой великолепной точностью они изготавливались. Но для Хорна вся их ценность заключалась в том, что это были маленькие тяжелые предметы. Он подтащил коробку в удобное положение и уточнил, где находится дверь, а затем запустил в нее 2-килограммовым дорогим изделием точной механики. Грохот показался ему вполне удовлетворительным. Эхо несколько раз прокатилось по трапу. Его наверняка можно было услышать по всему кораблю. В дверь врезался 2-й дорогой подшипник. Подшипники из синтетического сапфира очень твердые. В этом-то, вместе с высокой точностью изготовления, и заключается их ценность. Но швырять их в стальную дверь, как теннисный мячик, это было явно чересчур. Хорн бросал их один за другим. Каждый бросок сопровождался шумом, как от взрыва. Грохоту было не меньше, чем от удара кувалдой, и его должны были бы услышать даже в глубоком трюме громадного корабля. Что же касается корабля такого размера, как этот, то здесь игнорировать этот шум не смог бы никто. Он почти уже опустошил ящик, так что пришлось проползти вперед, собрать пригоршню уже использованных один раз снарядов и бросать их снова. Трах, трах, трах, трах! Кто-то резко забарабанил по двери снаружи. Хорн прекратил бомбардировку. «Что там, черт возьми, происходит?» — рявкнул голос. «Я хочу отсюда выйти», — раздраженно ответил Хорн. Последовала пауза. «Кто ты такой, черт возьми?» Голос изо всех сил попытался изобразить ярость. «Что, заяц?» Раздался звук отпираемой двери. Заскрежетал замок. Открылась дверь. Появился рыжий старпом, которого Хорн последний раз видел в центре управления в космопорте. Он с яростью отбросил в сторону разбитые подшипники. «А, заяц!» — угрожающе повторил он. «И ты хочешь отсюда выйти? Ну ладно, мы тебе покажем». У Хорна оставался еще один снаряд. Через открытую дверь пробивалось не очень много света, но он достаточно хорошо все видел, в том числе и другие фигуры снаружи в проходе. Он запустил 2-килограммовый подшипник. Если бы тот попал рыжему старпому в голову, он бы его убил. Если бы в грудь, то были бы поломаны ребра. Но он попал в живот, так что помощник аккуратно сложился пополам и упал, не в силах даже вздохнуть. Прежде чем люди в проходе поняли, что произошло, Хорн кинулся на лежащего почти без сознания старпома и отобрал у него оружие. Наверное, это был тот самый парализующий пистолет, из которого стреляли в него. Впрочем, на коротком расстоянии он был столь же эффективен, как и бластер, только действовал гораздо чище. Хорн выпрямился с оружием в руке. «Назад!» — рявкнул он. «Я буду говорить с вашим шкипером. Осади назад. Двигаться впереди меня». Он подошел к двери и вышел из трюма. Людям в проходе пришлось двигаться быстро, чтобы не попасть ему под ноги. Но лучше было заставлять их думать о том, что он может с ними сделать, чем дать им возможность сообразить, что они могут сделать с ним. И кроме того, оставалась проблема двигателей. Ни один космонавт игнорировать этот шум не мог. Он были как раз нужного тона и достаточной громкости для того, чтобы обеспечить каждого на борту собственным ручейком холодного пота по спине. Он обругал столпившихся перед ним людей. Стальной трап явно вел в рубку корабля. Отступающие и пятящиеся люди расступились и отошли за трап. «Там и оставайтесь», — — бросил им Хорн. «Вы видели, что было со Старпомом?» Он поднялся по трапу с убежденностью человека, жаждущего добраться до чьей-нибудь глотки там, наверху. Поднявшись на один уровень, он оказался на жилой палубе. Дальше располагались камбуз, кают-компания и продовольственная кладовая. Он увидел камбуз и стойку, где круглые сутки можно было выпить кофе. Во всей галактике нельзя было найти корабля, на котором любой желающий не получил бы немедленно кофе в любое время суток. Это стало космической традицией. Корабельный кок с открытым ртом пялился на него из камбуза. Хорн, проигнорировав его, кинулся к другому сходному трапу. Здесь находился запас воздуха и системы его очистки. Ненормальный звук двигателей слышался все громче. Регенераторы воздуха работали без шума. Хорн продолжал свою гонку по следующему трапу. Он привел в машинное отделение к пульту управления корабельными двигателями. Хорн быстро обежал все профессиональным взглядом. Двигательные установки Рикардо были в 10 раз большего размера, чем современные машины. Они явно были древними и латанными-перелатанными. Хорн увидел инженера, маленького, перепуганного, морщинистого в фуражке офицера пассажирского лайнера. Хотя золотой шнур уже успел позеленеть, он был самым элегантным по сравнению со всеми остальными частями его наряда. Инженер посмотрел на Хорна взглядом, в котором страх сочетался с восхищением. Небритый, он выглядел так, будто давным-давно утратил и гордость, и компетентность. Хорн мгновенно угадал в нем одного из тех несчастных, кто пережил время своей полезности и теперь отчаянно цеплялся за работу, не в силах ее выполнять. Затем Хорн вышел к рубке корабля. Он быстро вошел, убрав оружие с глаз долой. Шкипер Тибана развернулся к нему и вытаращил глаза. «Я все пытаюсь понять, каким образом вы рассчитываете выбраться из того дерьма, в которое вляпались, капитан. Похоже, что вы здорово попались. Как вы намерены выпутываться?» — сказал Хорн. Шкипер Тибана тяжело поднялся из своего кресла. Не веря своим глазам, он смотрел на Хорна, который вел себя явно не как только что пришедший в себя похищенный. Он уже открыл был рот, но Хорн его снова опередил. «Я прошел через машинное отделение», — безразличным тоном произнес он, — «и увидел там такое, от чего даже ангелы бы расплакались. Кораблю нужен полностью новый двигатель. Этот готов взорвать вас в любую минуту. Какого дьявола вы так рискуете?» «Что? Что?» — проревел шкипер. «Ты кто такой, черт побери? Откуда ты взялся? Если ты заяц...» «Ты кто такой, черт побери?» — с отвращением перекривил его Хорн. «Явно шкипер этой ржавой железяки. И это все? А вот кто я такой, ты и сам прекрасно знаешь». Шкипер хмуро посмотрел на Хорна. Гримаса на лице человека на 10 сантиметров выше и на 15 килограммов тяжелее должна была нагнать достаточно страха. «Меня зовут Ларсон», — прогремел он. «А ты, если пробрался на корабль зайцем, то покинешь его через воздушный шлюз. И немедленно». «Никакой я не заяц», — раздраженно ответил Хорн. «И ты это знаешь не хуже меня. Пошевели мозгами, человече. Как ты собираешься выпутываться из этих неприятностей?» Монотонное басовитое гудение двигателя, который давно уже нужно было остановить на капитальный ремонт, вдруг прервалось. На долю секунды звук пропал. Это напомнило икоту стонущего. Затем неприятное жужжание возобновилось. Хорн потряс головой. Его страшно злило то, что двигателям, даже таким древним, приходилось работать, когда они сами нуждались в помощи. Он воспринимал это как садизм. Шкипер Тибана внезапно сглотнул. Затем начал ругаться. Хорн спокойно ответил. «Ваш инженер сидит возле двигателей и просто ждет, пока они не развалятся окончательно. Такие маленькие сбои означают, что он пытался свести несовпадающие циклы. Он старается успеть раньше, чем они разнесут двигатель. Но бесконечно так продолжаться не может». «Так иди и помоги ему!» — заорал Ларсон. «Отремонтируй их! Сделай так, чтобы мы могли на них положиться!» «Почему?» — спросил Хорн, и, чтобы было понятнее, разъяснил. «Что я с этого буду иметь?» Ларсон, как грозовая туча, неторопливо двинулся к Хорну. «Я из тебя сейчас выбью всякое желание задавать такие вопросы», — яростно провозгласил он. «А потом ты отправишься к двигателям и починишь их. а нет, так отправишься в шлюз. Я уже вышвыривал через шлюз шибко умных, и ты вполне можешь оказаться еще одним таким». Хорн оценивающе посмотрел на шкипера. Он не отступил и не сжался от страха, а выглядел так, будто не понимал до конца, что сейчас произойдет. Ларсен, между тем, всем своим видом давал понять, что предвкушает одно из любимых занятий. Ларсен сжал кулаки. И тут Хорн прыгнул. Он успел ударить Ларсена дважды, прежде чем тот понял, что происходит, и заревел от гнева, когда Хорн наносил уже третий удар. Затем Ларсен ударил сам, явно стремясь перейти в ближний бой. Но Хорн уже обрабатывал его кулаками и коленями. Спортом здесь и не пахло. Ларсен дрался беспорядочно. Он превосходил Хорна весом на полтора десятка килограммов. Он ревел и попытался обхватить Хорна, но тот смог освободиться от объятий, повалившись со своим противником на пол. Хорн вскочил на ноги первым и именно в этот момент услышал, как по трапу поднимается старпом, дыша словно испорченный насос. Хорн хотел уложить Ларсена, который пытался подняться, но тот пригнулся, и Хорн не устоял на ногах, упав на своего противника. Они опять сцепились в смертельном объятии, когда в рубку вошел качающийся и пыхтящий старпом. Он все еще задыхался и с трудом ловил воздух, но увидев, что Хорн явно забивает шкипера Тибана до смерти и находится в выигрышном положении, схватил табуретку возле корабельного компьютера и злобно замахнулся ею. Судя по всему, у Рыжего явно были наихудшие намерения. Но прошло лишь несколько минут после того, как он получил сокрушительный удар двухкилограммовым сапфировым подшипником в живот. Эффект был практически тот же, что и от удара в солнечное сплетение, и он еще не сгладился. Старпом с громадным усилием взобрался по трапу, отчаянно пытаясь вдохнуть достаточно воздуха. Удар получился слабым. Более того, он был неточным. Да и в любом случае табуретка с четырьмя ножками — не снайперское оружие. Удар лишь скользнул по черепу Хорна, а вот шкиперу досталось полной мерой. Хорн, покачнувшись, поднялся на ноги и вложил в удар все силы, какие только смог собрать. Рыжий старпом упал, и хотя он не отключился полностью, но серьезным противником считаться уже больше не мог. Хорн зашатался и сглотнул, а затем вышел из рубки. Спустя мгновение он просунул голову назад. «Вы двое должны хорошенько подумать, как себя вести в такой ситуации», — резонно заметил он. «Если вы даже сумеете меня убить, то как вам удастся поддержать двигатели на ходу? Я сейчас пойду взгляну на них». Он спустился на нижнюю палубу. Сморщенный маленький инженер с каким-то отчаянием смотрел на него. Он напряженно сидел возле фазового сепаратора, который преобразовывал подводимую к катушкам Рикардо энергию в два пульсирующих сигнала постоянного тока, противоположных друг другу по фазе. Вновь в двигателях Рикардо эта система была абсолютно надежна и прекрасно управлялась. Но в процессе работы фазирующие катушки старились, причем старились не одинаково. Наступал момент, когда эту разницу в износе уже нельзя было скомпенсировать. Задачей корабельного инженера было не допустить их до такого состояния, что и соблюдалось в те дни, когда на всех кораблях летали инженеры, а двигатели Рикардо были наилучшим, что только можно было найти. В те дни новые катушки ставились во время капитального ремонта. Но теперь осталось не так уж много мест, где можно было отремонтировать старомодные двигатели. Точнее, их было очень-очень мало. «Сколько времени вы на вахте?» профессионально спросил Хорн. 36 часов, безнадежно ответил маленький, похожий на затравленную крысу человек. То есть еще до посадки на Фомальгаут, отметил Хорн. Вы крайне утомлены. Хорошо, я сменяю вас. Но вы уже сейчас в таком состоянии, что легко можете пропустить сбой, сказал Хорн, из-за переутомления. Достаточно один раз не успеть, чтобы взорваться. Вставайте. Маленький человек с признательностью поднялся. Хорн занял его место. «Скажите Коку, чтобы принес мне кофе», — скомандовал он, — «и отправляйтесь спать. Но недолго. Вам придется заступить на вахту снова». Видно было, как вздрогнул инженер. Он был напуган, но к тому же крайне измотан и уже дошел до такого состояния, когда вполне мог совершить роковую ошибку просто из-за усталости. Тем не менее, он с отчаянием возразил. «Но шкипер...» «Шкипер взял меня на борт специально для того, чтобы я занялся этими двигателями», — сказал Хорн. «Так что все в порядке. Вы только зайдите к Коку и попросите его прислать мне кофе. И постарайтесь отдохнуть. А затем возвращайтесь». Инженер, выходя, дрожал всем телом. Хорн начал проверку двигателей. Приобретая профессию конструктора космических двигателей, он обязательно должен был изучить и историю их развития. Он поглотил массу информации о старых системах, начиная от тех примитивных ракет, с чьей помощью человечество впервые замахнулось на недостижимые цели, и кончая двигателем Дирака, который принес первый межзвездный космический корабль от одной солнечной системы к другой. И поскольку в конструкции двигателя Рикардо содержались уже зародыши современных машин, Хорн изучил все их особенности, когда осваивал нынешние двигатели, лишенные этих недостатков. Он тихонько бормотал себе под нос, осматривая двигатели Тибана. Когда он был на практике, ему пришлось иметь дело с полностью исправным, действующим двигателем Рикардо. Он мог сравнить эту разваливающуюся кучу металла, заплата на заплате, с воспоминаниями о том, как такой двигатель должен был выглядеть по-настоящему. Ему было совершенно ясно, что произошло. Тибан прошел через руки целого ряда владельцев и инженеров. Ремонты, конечно, были, некоторые проводились добросовестно и тщательно, но только самые первые. Но были и просто латки на скорую руку, после которых нормальный ремонт не проводился. Они не приводили двигатель в нормальное состояние и, более того, вызывали побочные эффекты, которые становились причиной новых неполадок, а те, в свою очередь, новых побочных эффектов. В конечном итоге двигатели Тибана выглядели так, будто их подлатали клеем и проволочками, а теперь заплаты начали отваливаться. Ругаясь про себя, он делал тривиальные вещи там, где это было можно. Одно подозрительное после временного ремонта место стало стабильней. Он подтянул особо рискованный узел, когда-то плохо отремонтированный, который обязательно нужно было заменить в ближайшем космопорту. В одном месте когда-то перегнулись и сломались две проволочки, и оборванные концы были просто скручены, даже без пластичного проводника между ними. Было просто чудом, что ни одна из этих небрежно наложенных заплат до сих пор не привела к катастрофе. Тибан не становился на капитальный ремонт двигателей уже несколько десятилетий. Из рубки по трапу спустился рыжий старпом. У него челюсть отвисла, когда он увидел Хорна возле двигателей, и он кинулся обратно в рубку. Через пару секунд появился снова, уже со шкипером Ларсоном. Хорн с отсутствующим видом кивнул им. Такой реакции ни один из них предвидеть не мог. Хорн у двигателей мог быть гарантией отсрочки катастрофы, но с другой стороны... «Ты что здесь делаешь?» — заорал Ларсон. «Я сменил инженера», — сказал Хорн. Он уже почти рассыпался от недосыпания. «Скорее от недостатка выпивки», — продолжал кричать Ларсон. «Ты привел двигатель в порядок?» «Прислушайтесь», — мягко сказал Хорн. «Это нормальный звук?» «Нет. Я их не починил. Я пока выясняю, что именно вышло из строя. И жду условий сделки». Он не вспоминал о драке в рубке. Ларсон светился злобой. Старпом пылал жаждой мести, но был напуган. Ситуация развивалась совсем не так, как они запланировали. Хорн доказал, что он вовсе не ординарный человек, которого легко запугать. Если бы его удалось испугать, то угрозами можно было заставить подчиняться их приказам. Но было ясно, что запугивать его бесполезно. Да, он был пленником Тибана, но в каком-то смысле и Тибан был полностью в его руках. Его можно было заставить провести ремонт, но только он и мог сказать, что является ремонтом, а что нет. Инженер Тибана этого не понимал. Так что угрожать Хорну означало лишь шуметь понапрасну. Но если бы он надежно отремонтировал двигатели, у похитителей не осталось бы причин сохранять ему жизнь, и простое благоразумие подсказывало необходимость его убить. Так что вряд ли ему стоило основательно спасать двигатели от катастрофы. Ему нужно было успокоить их и держать в спокойном состоянии. Но он знал наверняка, его похитители никогда не решатся освободить его. Проблема не принадлежала к числу легко решаемых. Ларсон выругался. «Какой еще сделки?» «Вы предложите условия», — — с удовольствием ответил Хорн. «А я их выслушаю. Вы хотите, чтобы я отремонтировал эту кучу металлолома? Я полагаю, что у вас есть какие-то особые причины для этого. Иначе вы бы остались для ремонта на Фомальгауте. Но вы этого не сделали. Я могу заставить эти двигатели протянуть еще какое-то очень ограниченное время. Я этого еще не сделал и не сделаю, пока не услышу достаточно веских доводов в пользу таких действий. Я хочу сойти с корабля. А вы хотите, чтобы он оказался в хорошем работоспособном состоянии. Так что вы предложите условия, которые удовлетворят нас обоих, а я их с удовольствием выслушаю». Лицо Ларсена стало пурпурного цвета. Предложение Хорна о том, что с ним придется заключать договор на его условиях, и хорошо обоснованное предложение, снова воспламенило его ярость, несмотря на драку в рубке и ее плачевный исход. Он шагнул к Хорну. Ларсен не увидел, что сделал Хоры. Басовитый звук двигателей начал становиться все громче и выше тоном, пока не перешел в визг. Затем Хори начал демонстративно менять настройку, пока пурпурное лицо Ларсена приобретало нездоровую бледность, а рыжий старпом чуть не ломал себе руки. Спустя некоторое время Хорн уже открыто показал, что он контролирует звучание двигателя. Уверенно и сосредоточенно он передвинул регулятор. Визг стал тише, а затем понизился его тон, пока, наконец, звук двигателя не стал почти таким же, как и был. Но теперь к нему добавились новые, булькающие, заливистые трели. Хорн вытер лоб, как будто на нем выступил холодный пот. Ларсен и рыжий старпом застыли на полдороги. «Почти приехали», — сказал Хорн. «Я серьезно вам говорю. Лучше всего было бы где-нибудь приземлиться, чтобы я смог немного поработать с этими двигателями по-настоящему. А пока вы будете искать такое место, обдумайте приемлемый вариант сделки, чтобы мне имело смысл помочь вам». Он кивнул и снова сделал вид, что вытирает пот с лица. Затем добавил. «И могли бы сказать Коку, чтобы прислал мне немного кофе». Он откинулся в кресле, как воплощение бдительности, демонстративно не обращая больше никакого внимания на пару около трапа. Вместо этого он замер, прислушиваясь к немного изменившемуся звуку двигателей. Ларсен пробормотал что-то старпому, затем повернулся и вышел обратно в рубку. Старпом ушел вниз, в камбуз. Хорн не повернул головы. Немного позже появился Кок и принес кофе. Вместе с кофе на тарелке была и закуска. Хорн отрешенно поблагодарил. Кок натянуто спросил. «Этот звук только что. Что случилось?» «Мы почти были готовы», — сказал Хорн. «Но я успел погасить вибрацию. Эти двигатели в совершенно ужасной форме. Включать их, где бы то ни было, кроме ремонтного стенда, это же чистое помешательство». Кок облизал губы. Космические путешествия уже насчитывали долгую историю. Но и по сей день случалось, что космические корабли в пространстве просто исчезали. От одного космопорта до другого было всего пару дней движения в сверхпространстве. Но в милях это составляло миллиарды или триллионы. И если корабль оказывался после поломки двигателей беспомощным, то у него даже не было шансов, что его обнаружат. Его команда в момент поломки сразу превращалась в покойников, хотя они еще могли двигаться и сходить с ума от отчаяния. Конечно, экипаж мог воспользоваться шлюпками, но это было не намного лучше. В спасательных шлюпках не хватало воздуха для длительного путешествия или топлива, что приводило к тому же результату. «Как думаете, вы сможете заставить двигатели работать?» — неуверенно спросил Кок. «Я могу заставить их работать дольше, чем любой другой инженер», — ответил Хорн. «Но сколько времени они еще протянут, и когда настанет их срок, этого я сказать не могу». Кок поежился. «У нас суровый шкипер. Когда он что-нибудь начинает...» «Заставлять работать эти двигатели — тоже суровое занятие», — заметил Хорн. Кок снова облизал губы. «Мы шли к Гермесу. Доберемся туда?» «К Гермесу?» — хмыкнул Хорн. «Там же только маяк. Когда-то там была станция с экипажем, но команду сняли с нее давным-давно. Зачем туда идти?» Кок смотрел, как Хорн отпивает свой кофе. «Мы давно собирались туда. Сначала приземлились на Короле, а потом собирались сесть на Гермесе, но тут-то двигатели и начали показывать свои фокусы. Инженер сказал, что починить их не сможет. Шкипер здорово отлупил его, когда он сказал, что придется идти на Фомальгаут ремонтироваться. Но все-таки мы пошли. Там быстро отремонтироваться не вышло, так что подхватили вас, чтобы сделать все на ходу. Теперь идем тем же курсом. Шкипер торопится. Он рискнул с вами, чтобы сберечь время. Хорн оцепенел. Гермес и Королла были планетами-маяками на трассе, по которой должна была идти к Фомальгауту Даная. Джинни будет на Данае, а он окажется на Гермесе, когда корабль пролетит мимо. Но Ларсон почему-то невероятно торопился, чтобы оказаться на Гермесе как раз в тот момент, когда рядом будет пролетать Даная. Это могло бы быть совпадением. Но Хорн с подозрением относился к судьбе и Року, которые, пообещав ему в спутнице жизни Джинни, вполне могли сыграть злую шутку. Зачем Ларсону понадобилось, чтобы Тибан оказался именно в том месте, через которое должна была пролетать Даная, и именно в тот момент, когда Даная окажется там? И зачем Тибан садился на Короле? «Зачем вы идете на Гермес?» — резко спросил Хорн. «А на Королу? Это же просто маяки и ничего больше. Населения там нет, туда незачем идти. И к чему такая спешка?» «Шкипер ничего не делает без серьезной причины», — неуверенно ответил Кок. Он вышел, изрядно испуганный отказом Хорна гарантировать работу двигателей на неопределенно долгий срок, и исчез вниз по трапу, направляясь к палубе воздухоочистки и далее в камбуз. Хорн почувствовал еще большее напряжение. Он волновался из-за Джинни как раз перед тем, как его похитили. Он воображал разные неприятности, которые могли произойти с Данаи и, следовательно, с Джинни на протяжении всех этих световых лет пути, разделяющих соседние порты и маяки на трассе Данаи. Даже собственное похищение больше всего разъярило его именно тем, что он не сможет вовремя оказаться в космопорту, чтобы встретить Джинни. Так что сейчас он неизбежно должен был сильно разволноваться. И в самом деле было от чего забеспокоиться. Даная по графику должна была выйти из сверхпространства около Короллы и около Гермеса. Конечно, ни там, ни там она не должна была садиться. Это просто были маяки на одной из космических трасс, которые находились под наблюдением и провозглашались безопасными для космической навигации. Вдоль этого пути не было ни метеоритных потоков, ни пылевых облаков, ни опасных темных звезд. Так что корабли чинно следовали назначенными им курсами, послушно выходя из сверхпространства около каждого маяка, чтобы удостовериться в правильности курса и, если возникла новая опасность, получить записанное сообщение о ней. Маяки ставились как на обитаемых планетах, так и на совершенно непригодных для человека. Топлива на каждом маяке хватало на годы, и он регулярно посылал сигналы на волнах Ренгеля, которые принимались кораблями в сверхпространстве. Такие встречи с планетами гарантировали Даная безопасность в пути. Но Тибан... Ларсон нарушил правила космопорта, стартовав без разрешения на взлет. Он нарушил и другие законы, похитив Хорна. Кроме того, за ним числились охранники на воротах и, возможно, оператор решетки. И все это ради того, чтобы оказаться на маршруте Данаи в тот момент, когда она выйдет из сверхпространства. У Хорна мурашки по коже забегали. Уже то, что Ларсон должен был скорее убить его, чем позволить доложить о похищении, было достаточным поводом для волнения. Впрочем, пока что он нужен был Ларсону живым и присматривающим за двигателями. Но Хорн отбросил мысли о своем положении и сосредоточился на том, чтобы понять, каким образом планы Ларсона могут иметь отношение к Джинни. Ларсон спустился по трапу из рубки и завопил. «Эй, там! Ты хотел сделку? Ладно, вот тебе сделка! Присоединяйся к нам в дело, которое я сейчас затеял, и ты получаешь 2 миллиона кредитов. 2 миллиона! Остальное наше. Ты заставляешь двигатели работать и получаешь за это 2 миллиона межзвездных кредитов наличными, когда мы уйдем от Гермеса на месяц пути. Вот тебе сделка. Я отдаю тебе долю инженера. Он этого не стоит и рано или поздно отправится через шлюз. Но так как? Хорн сделал вид, что обдумывает предложение. «Ладно, для начала я подумаю», — оставил он себе пути к отступлению. «Дай-ка сперва разобраться, в каком состоянии двигатели. И я хотел бы знать, что это за дело, о котором ты говоришь». Ларсон сжимал и разжимал кулаки. «Решайся, да или нет», — рявкнул он. «Но сначала подумай, что будет после твоего «нет».» Он поднялся по трапу обратно в рубку. Хорн почувствовал, как бледнеет. Вряд ли Ларсон станет торговаться с человеком, которого сам же и похитил, и который мог бы создать много проблем, распустив язык. Но предложение было почти издевательски экстравагантным, по существу невероятным. Было очень много людей с абсолютно респектабельной репутацией, которые, не колеблясь, пошли бы на любое преступление ради суммы гораздо меньшей, чем 2 миллиона кредитов. А у Хорна уже сложилось впечатление, что на Тибане человеческая жизнь оценивалась гораздо дешевле. Намного, очень намного дешевле. Намного дешевле оценивались и жизни тех, кто летел на Данае, в том числе и Джинни. Во всяком случае, с точки зрения Ларсона. От Фомальгаута до Гермеса 3 дня полета. Первые несколько часов Хорн был без сознания из-за парализующего заряда, полученного им в проходной космопорта. Но уже через час после того, как он пришел в себя, он оказался неофициальным, но действующим инженером Тибана. И, как предполагалось, обдумывал предложение получить долю своего предшественника в необъясненном пока предприятии. Было ясно, что маленький инженер из-за своей некомпетентности вылетит через воздушный шлюз. Хорн не привык к такой атмосфере и к такой шкале ценностей. Но и Тибан тоже не понимал его образа мыслей. Он нес вахту у двигателей. Кок исправно подносил ему еду и кофе, но ответы на все вопросы давал невразумительные. Хорн пока не имел даже косвенных намеков о цели полета Тибана к Гермесу. Прочие члены команды заглядывали к нему перекинуться словечком. Они боялись Ларсона, но вместе с тем испытывали странную гордость от того, что состояли в его команде. Хорна они уже воспринимали как зачисленного в их группу полноправным постоянным членом. Некоторые полагали, что после того, как на него пал выбор Ларсона, ему следовало ознакомиться с традициями, манерами и обычаями Тибана. Не было такого преступления, которое не преподносилось бы с гордостью как часть славного прошлого Тибана, и Хорну предлагалось гордиться вместе с ними. Однако в команде была пара человек, которые сомневались, действительно ли Хорн уяснил себе, почему он должен подчиняться Ларсону даже в самых невообразимых ситуациях. Они объяснили, какое чудовищное садистское удовольствие доставляло Ларсону грубость. Они подробно описывали те побои, которые ожидали любого ослушника, не выполнившего свои обязанности. Никто из них так и не уяснил себе до конца то, что так разозлило Ларсона. Работоспособность двигателей Тибана полностью зависела от доброй воли Хорна. Его нельзя было ни к чему принудить. На второй день полета к Гермесу в машинном отделении появился инженер с кошмарным похмельем. Его волновало состояние двигателей, и то, что оно оказалось не лучше и не хуже того, в каком он их оставил, повергло его в шок. Он отчаянно искал перемен, искал переделок тех многочисленных халтур, которые позволили двигателям дотянуть до сегодняшнего дня. Какие-то улучшения он нашел, но все это было несущественно. Он полагал, что были и другие, но не был в этом уверен. Глаза у него покраснели, а руки тряслись. «Вы не нашли, в чем проблема с двигателями?» — со страхом спросил он. «Не было нужды искать», — ответил Хорн. «Я знал причину еще до того, как вы сели на Фомальгауте. Отказывает фазовый разделитель». «Но что вы будете с ним делать?» «Посмотрим», — сказал Хорн. «Ларсон предложил мне вашу долю в этом деле, если я заставлю двигатели работать все это время и плюс еще месяц на то, чтобы сбежать». Инженер уже и так выглядел испуганным. Теперь же он, казалось, совсем сник. Он с ужасом посмотрел на Хорна. «Что? Что вы ему ответили?» «Я пока не ответил», — сказал Хорн. «Я пока еще не знаю, в каком деле мне предлагают участвовать. Ни у кого нет желания это объяснить». Лицо маленького инженера скривилось. «Они не могут. Ларсон очень... В общем, он дошлый тип. Он держит все в тайне до того момента, пока все увязнут в деле по самые уши и не смогут пойти на попятную. Ларсон командует Тибаном уже давно. Он проделывал такое. «Я так и думал», — сухо заметил Хорн. «Если бы хоть часть того, что мне успели рассказать о нем, удалось доказать, то чтобы хоть как-то уравнять счет, его пришлось бы вешать каждое утро в течение ближайших 10 лет». «Да, он... ну, словом, крутой у нас капитан», — маленького инженера чуть не передернуло. «Я знаю, что он до смерти избил нескольких...» Шум двигателя немного изменился. Он задохнулся. Хорн немного изменил настройку, и шум снова стал прежним, зудящим, стонущим, иногда булькающим звуком. Инженер уставился на него, пытаясь понять, что именно Хорн сделал. «Эти двигатели», — как о чем-то заурядном сказал Хорн, — «просто каша из наполовину отремонтированных изношенных деталей. Когда мы сядем, я собираюсь кое-что отремонтировать. Кое-что, но не все. И кроме того, я туда поставлю штучку-другую, так что если я не попаду в машинное отделение в течение 24 часов, двигатели взорвутся. Это техника личной безопасности. Если вы обнаружите что-то из моих добавок», — продолжал он любезным тоном, — «то учтите, что нужно еще знать правильный способ демонтажа. Любое постороннее вмешательство взорвет двигатели немедленно». Инженер снова облизал губы. «Вы мне не верите, и всем остальным тоже». Он сделал паузу и сказал дрожащим голосом. «Мне нужно выпить». Хорн кивнул. Инженер удалился, пошатываясь. Несколько минут разговора с Хорном подвели итог всей его карьере. Его можно было запугать, и он это знал, но старался не думать об этом. Когда Хорн сменил его в машинном отделении, он нашел себе временное забвение, но к моменту возвращения его место на Тыбане уже было предложено Хорну. И он слишком много знал, чтобы можно было позволить ему просто сойти с корабля. Он услышал свой смертный приговор, не произнесенный Хорном, а неизбежно следующий из происшедшего. Ему оставалось лишь попытаться снова забыть о том, что узнал, но убежать в забытье можно было только на время. Хорн сжал зубы. Остальные члены команды не станут говорить о плане Тыбана. Если инженер прав, то они его просто не знают. Только Ларсон знал, что именно происходит. Хорн хотел выяснить, но узнал только то, что Тыбан окажется на Гермесе в тот момент, когда мимо будет проходить Данае. На Данае была Джинни. Она должна быть в абсолютной безопасности. Любая затея Тыбана в отношении межзвездного лайнера была просто невообразимым делом. Пиратство было слишком абсурдным занятием, чтобы делать на него ставку. Данае выйдет из сверхпространства около Гермеса просто ради того, чтобы удостовериться в нормальном ходе полета. Но «около» тоже было понятием относительным. Никто не мог угадать с точностью до миллиона миль то место, где она вырвется в нормальное пространство. Причем она выйдет из сверхпространства только на время, нужное для уточнения курса и места. Это может занять минуту или две, затем лайнер снова уйдет в сверхпространство и понесется к Фомальгауту. Таков был стандарт астронавигации. Невозможны никакие трюки. О захвате лайнера в сверхпространстве даже думать было нечего. Ничего нельзя было сделать и в ту минуту-другую, пока Данае будет находиться в обычном пространстве для сверки курса и места. Если план Ларсена имел какое-то отношение к Данае, то космос был по-прежнему слишком велик для того, чтобы у Тибана оставался хотя бы проблеск надежды уловить даже блик на корпусе лайнера, прежде чем тот в полной безопасности проследует дальше. Хорн вышел из машинного отделения, чтобы выпить кофе вместе со всем экипажем, который вовсе не находился в счастливом настроении. Космические двигатели, даже если это устаревшие двигатели Рикардо, должны работать абсолютно беззвучно. На корабле же двигатели шумели, причем шумели зловеще. Сейчас шум был громче, чем в начале. Явный признак того, что как бы там ни было плохо тогда, сейчас стало еще хуже. Кроме того, вместо ворчания теперь слышалось жужжащее, подвывающее бормотание. А с того момента, как на борту появился Хорн, добавилось и бульканье. Состояние двигателей интересовало всех, кто пил кофе. Хорн точно объяснил им состояние дел со всеми подробностями. Фазовый сепаратор находился в плохом состоянии. Катушки Рикардо состарились настолько, что точная настройка стала невозможной. Пластины двигателя подверглись коррозии, так что они перегревались и вызывали потоки теплого воздуха, и в конечном счете эти эффекты могли совпасть. Хорн объяснил, что лично он предпочитает даже не думать о том, что может тогда произойти. Кроме того, несколько цепей были в таком состоянии, что их нужно было просто заменить. Если он определил все неполадки в двигателях, то шанс умиротворить их на какое-то время был. Но что-то могло остаться. Двигателем корабля был просто необходим капитальный ремонт с полной переборкой. Каждое из его утверждений было абсолютно точным и не могло вызвать никаких подозрений, если вдруг кто-то из экипажа и нахватался каких-то сведений в машинном отделении. Его собеседники становились все беспокойнее и напряженней, со страхом прислушиваясь к шуму двигателей. Им уже мерещились изменения в нем. Хорн довел их тревогу до состояния близкого к панике, но по-прежнему ни у одного из них не было и тени протеста в отношении действий Ларсена. На второй день полета к Гермесу двигатели вдруг внезапно, без предупреждения, остановились. Не было света, не было тяжести. Остановились системы воздухоочистки. Корабль мертво дрейфовал в пространстве, в обычном пространстве, но даже звезд нельзя было увидеть, поскольку все наружные наблюдения велись, естественно, с помощью сканеров. Вспыхнула паника. Ларсен неистовствовал. Его голос ревел в темноте, пока Хорн ледяным голосом не распорядился, чтобы кто-нибудь принес грузовые фонари. Одни зажигали зажигалки, а другие ругали их за то, что при этом расходуется воздух на горение. Наконец, кто-то принес грузовой фонарь, использовавшийся для различных надобностей в трюмах. Кок держал фонарь, пока Хорн пробовал то один, то другой регулятор, всем своим видом показывая, что пытается применить то один, то другой прием. Собралась вся команда. В мертвом свете грузового фонаря блестели расширенные от ужаса глаза. Ларсен яростно орал, что Хорн сам не знает, что делает, и что нужно было притащить инженера. Его и притащили. Плавающее в невесомости мертвецки пьяное тело с болтающимися руками и неспособное к какому бы то ни было осознанному действию. Ларсен убил бы его на месте, если бы в этот момент не прозвучал бесстрастный голос Хорна. «Всем приготовиться! Я собираюсь пускать двигатели!» Они начали толкаться и цепляться друг за друга в полной невесомости. Искаженные тени отбрасывались на стены машинного отделения и чудовищно гигантские двигатели Тибана. Когда, наконец, все закрепились, Хорн переключил тумблер. Двигатели снова заработали. Опять возник режущий нервы звук, в котором самым страшным было то, что он в любую минуту мог прекратиться. Появился свет. Появилась тяжесть. Послышался звук снова заработавшей системы очистки воздуха. И команда Тибана зарыдала от облегчения. Когда экипаж корабля, все еще чувствуя дыхание могилы, удалился из машинного отделения, Хорн мысленно подвел итоги выключения двигателя. А сделал это намеренно, чтобы произвести впечатление на Ларсена и всех остальных, чтобы дать им понять, что их жизни зависят от него. Он надеялся добиться определенного положения за счет того, что был последней и единственной надеждой команды Тибана. Он доказал свою необходимость, но придется сделать еще многое и гораздо более трудное, прежде чем команда начнет подчиняться Хорну, а не Ларсену. И он не надеялся на то, что хватит времени создать у команды ту безумную, мирсуждающую зависимость от него, которая могла понадобиться. Он вполне отдавал себе отчет в зловещей перспективе. Если существует какая-то экстраординарная схема захвата Данаи, то самое большее, что он может сделать, это и впрямь уничтожить двигатели Тибана, вместо того, чтобы выключить их. Тогда он погибнет вместе с командой Тибана. Но это может оказаться необходимым. Тибан снова с трудом прокладывал свой путь сквозь космос. Ларсен все время оставался в рубке или в примыкающей к ней каюте. Чувствовалось, что все члены экипажа, заходившие к Хорну, чтобы с признательностью поинтересоваться самочувствием двигателей, волновались не только об этом. Ларсен иногда впадал в мрачное настроение и закрывался на несколько дней, появляясь затем в настроении маньяка, ищущего неприятностей. И он их неизменно находил. Тому, на чью голову обрушивалась ярость Ларсена, было не позавидовать. Впрочем, на этот раз наиболее вероятной мишенью его гнева должен был стать инженер. Его некомпетентность оказалась такой, что если бы Тибан по-прежнему должен был полагаться на него, то сейчас он был бы темным и беспомощным мертвым кораблем, без гравитации и света, даже без работающей воздухоочистки, предотвращающей порчу бортового воздуха. Им пришлось бы воспользоваться спасательными шлюпками, если, конечно, они были в исправном состоянии. Хорн в этом сильно сомневался. В конце полета к Гермесу двигатели еще раз продемонстрировали свое аварийное состояние, на этот раз по собственной инициативе. Без какого бы то ни было предупреждения, жужжащее, подвывающее бормотание двигателей сменилось высоким, почти свистящим визгом. Хорна в этот момент в машинном отделении не было, но спустя всего лишь пару секунд он уже метался возле двигателя, успев заглушить все, кроме вспомогательной аппаратуры. Как раз перед тем, как возникший на конденсорной пластине новый пузырь мог этот конденсор закоротить, после чего все элементы двигателя начали бы взрываться по очереди. Ему понадобились 4 часа на то, чтобы разобрать конденсор и отскрести с каждой пластины корку. Только после этого он снова перевел корабль в сверхпространство. А затем явился ругающийся Ларсен. «Мне это не нравится», — злобно заявил он. «Я так думаю, что ты подстроил эту аварию». Хорн уставился на него. Ирония ситуации. Двигатели действительно были в плохом состоянии, но это была единственная настоящая серьезная авария с того момента, как он оказался на борту. «Но ты», — свирепо продолжал Ларсен, — «свое дело все-таки знаешь, так что я предлагаю другие условия сделки. Я предлагаю лучший вариант, гораздо лучший. С этого момента ты работаешь на меня, и больше не надо подстраивать никаких фальшивок. Я тебе сейчас расскажу, в чем будет заключаться сделка, но больше никаких фальшивок не надо». Хорн хотел было ответить, но затем закрыл рот. Он пожал плечами. Ларсен практически не контролировал себя, и сейчас было совершенно неподходящее время для того, чтобы торговаться или отказываться. Ларсен явно находился в том состоянии духа, которое приводило в ужас весь его экипаж. Он готов был убивать, руководствуясь только внутренней тягой совершить нечто чудовищное. В такой момент он мог потерять рассудок и убить кого угодно, в том числе и Хорна. А Хорну еще нужно было остаться в живых хотя бы до того момента, пока Данная не пройдет мимо Гермеса и не направится в безопасности к Фомальгауту. Но если бы угрозы Ларсена положили конец неприятностям с двигателями, то Хорн потерял бы то влияние на остальной экипаж, который он приобрел. Оно не было большим, но и такое могло оказаться совершенно необходимым. Поэтому он устроил еще одну, последнюю демонстрацию, чтобы всем стало ясно, что хотя поломки и фокусы двигателей он не подстраивал, но справляться с ними мог так, как никто другой. Тибан вышел из сверхпространства и начал подготовку к посадке. Солнце, вокруг которого обращался Гермес, было достаточно близко. Сам Гермес был отлично виден. А затем из двигателей раздался грохот и скрежет, как будто хорошего размера булыжники перемалывались в порошок между шестернями. В машинное потянулись члены команды, хотевшие узнать у Хорна, не безнадежно ли их положение. Хорн невозмутимо сидел у пульта управления двигателями. Наконец появился и Ларсен, готовый взорваться от ярости. «Что, черт возьми, происходит?» — потребовал он ответа. «Ничего, о чем стоило бы волноваться», — спокойно ответил Хорн. — Само утихнет. Я знаю, в чем дело. Он сидел, ничего не предпринимая, и постепенно звук затих. С этого момента команда Тибана доверяла ему, хотя и с опаской. Двигатели продолжали шуметь. Это был, наверное, единственный корабль во всей галактике, на котором команда спокойно воспринимала тревожные звуки двигателей как обычное явление своей жизни. Но если бы вдруг что-нибудь случилось с Хорном, она немедленно бы запаниковала. Тибан двигался к Гермесу. Правильное название было Гермес-2, но в этой системе не было обитаемых миров. Постепенно чужой мир становился все больше, и чередующиеся пятна зеленой и коричневой растительности превратились в континенты и острова. Уже можно было различить заболоченные моря, и массы облаков слагались в привычную картину примет погоды. В момент подлета Тибана маяк оказался в зоне рассвета, а коснулись грунта они в разгар утра. Корабль сел на широкой полосе очищенной почвы, окружавшей маяк. Сам маяк был стандартным конусом из флуоресцентного пластика. Он был виден издалека и заправлен топливом на годы вперед, что обезопасило его от любых перемен погоды и природных напастей. Посадочная площадка была обширной и пустой. Ее обработали специальным составом, не позволявшим вырасти никакой растительности. Но и здесь нашлись крошечные кружевные красно-коричневые растения, которые все-таки приспособились к ядовитой протраве и теперь победоносно распространялись чуть ли не 5-сантиметровым слоем. Были здесь и здания. В свое время на Гермесе была обитаемая станция. Она все еще считалась, как все маяки, аварийным убежищем. И хотя постройки, в которых жил и работал когда-то персонал станции, износились и покоробились, контейнер с консервированной пищей и подземный бак с запасом топлива для спасательной шлюпки сохранились в неприкосновенности и были четко обозначены. Если бы команде пришлось покинуть корабль на спасательных шлюпках, и если бы она сумела добраться до планеты с маяком, то здесь для нее нашлась бы пища для поддержки сил и топливо для продолжения путешествия. Хорн изучал эту часть Гермеса из выходного люка. Ларсен похлопал его по плечу. За его спиной стояла команда, некоторые держали в руках инструменты. «Слушай, ты», — холодно сказал Ларсен, — «с кораблем сейчас все в порядке. Спускайся на грунт и подыши свежим воздухом». Хорн уже успел принять некоторые меры предосторожности. Он не думал, что Ларсен рискнет стартовать без него, но тем не менее меры принял. Какое бы предприятие ни затевал Ларсен, Тибан теперь просто не мог подняться без помощи Хорна. «Это что, отпуск?» — мягко спросил Хорн. «Считай, что так», — рявкнул Ларсен. «Точно, можешь называть это отпуском. Мы тут малость позабавимся». У Ларсена могли быть своеобразные представления о том, что такое забава, однако Хорн вышел наружу. Вокруг него был совершенно необычный мир. Конечно же, целые акры почвы вокруг маяка были специально стерилизованы. Растительность за пределами этой зоны выглядела чем-то средним между лесом и кустарником. Частично она была зеленой, частично красновато-коричневой, как некоторые декоративные растения на Фомальгауте. Покосившиеся постройки, когда-то служившие базой космического патруля, теперь совершенно поблекли и обезлюдили. Сам конус маяка, пылающий флуоресцентным светом, не производил впечатления пригодного для какого бы то ни было использования. Хорн видел передающий блок маяка, безустанно и монотонно посылающий на предельную дальность волны Ренгеля. Миллионный, наверное, раз посылал он в космос свои позывные. «Маяк Гермес! Маяк Гермес! Координаты!» Дальше следовало его положение в галактике. «Необитаемое убежище! Только маяк! Маяк Гермес!» Сигнал задействовал реле, которое вывело Тибан из сверхпространства. На этот раз корабль шел на посадку, что даже в голову не могло прийти ни одному капитану проходящих мимо кораблей. Этот сигнал принимался, конечно же, только на волнах Ренгеля, так что Хорн не слышал никаких звуков, кроме ветра и шороха необычной листвы крупных растений. Их можно было назвать деревьями только из-за размера. Если бы не высота и скученность, никому бы не пришло на ум сравнение с лесом. Ларсен повел свою, по всей видимости, рабочую команду к покинутым строениям. У Хорна не было причин идти за ними. Он присел, чтобы подумать об обстоятельствах, в которые попал, и обо всей ситуации в целом. Его переполняли зловещие предчувствия, хотя он сам не понимал, чего именно. В данный момент у него не было причин волноваться за свою судьбу, хотя спустя какое-то время их вполне могло оказаться в избытке. Впрочем, у него по-прежнему оставался парализующий пистолет, который ни Ларсен, ни Старпом не попытались отобрать. Так что пока он заставлял двигатели работать, они остерегались вмешиваться в его дела. Но никаких иллюзий насчет собственной безопасности у Хорна не было. Конечно, Ларсен будет соблюдать им же самим предложенные условия только до тех пор, пока будет вынужден это делать. Очень многое на Тибане стало теперь явным для Хорна. У бродячего корабля никаких благовидных намерений не было. Ни один корабль с двигателями, шумящими так, как двигатели Тибана, не мог даже рассчитывать на то, чтобы взлететь с помощью решетки. Да и вообще, Лишь отчаянные авантюристы могли доверить своей жизни такой куче металлолома. Если бы Тибан сел где-нибудь, маскируясь торговыми намерениями, космический патруль немедленно провел бы расследование. А такой роскоши Тибан себе позволить не мог. О собственных перспективах Хорн думал не слишком много. Но он был преисполнен свирепой решимости пойти на любые шаги, чтобы обеспечить безопасность Джинни. Если он сможет удержать Тибан на планете до тех пор, пока Даная не проследует в безопасности мимо этого маяка, то тогда можно будет отдать все силы устройству собственных дел, чтобы присоединиться к Джинни на Фомальгауте. Но сначала нужно было держать Тибан подальше от нее, учитывая те его пока непонятные, но явно неблаговидные намерения, которые, судя по всему, имели какое-то отношение к Данае. Треск привлек его внимание к тому, чем занялась рабочая партия Тибана. В дело пошли топоры. Хорн уставился на них, не веря своим глазам. Покрытая флуоресцентной краской крышка погреба со съестными припасами для потерпевших кораблекрушение космонавтов была разбита. Ее вовсе не нужно было выламывать, она открывалась безо всякого труда. Тем не менее, ее разнесли в щепки. Люди попрыгали в погреб. Топоры взлетали и снова опускались. Они рубили пакеты с аварийными запасами пищи, безвозвратно портя их. Вскрытые консервы попадали под воздействие воздуха, влаги, местных бактерий. Они разлагались, гнили и разрушались. Нельзя было даже вообразить себе какого-либо смысла в этих действиях. Это было явно беспричинное преступление против тех голодающих, которые, спасаясь от кораблекрушения, могли бы добраться до Гермеса в надежде заправить свою шлюпку для отчаянной попытки достичь Фомальгаута в одну сторону или маяка на Короле в другую. Сзади него послышалось всхлипывание инженера. «Они не смотрят?» «На нас не смотрят», — дрожал от нервного напряжения его голос, наполненный ужасом и отчаянием. «Они... Я смогу убраться отсюда?» Хорн, не поворачивая головы, спокойно ответил. «Они уничтожают припасы для потерпевших кораблекрушение. Судя по всему, это занятие доставляет им массу удовольствия. По-моему, никто сюда не смотрит». Послышалось шуршание. Хорн не стал оборачиваться, чтобы посмотреть. Шуршащий звук удалялся в другую сторону отсевшего корабля. Он уходил все дальше, спеша к высокой растительности вдали от посадочной площадки. Хорн слышал слабое позванивание. Инженер настолько боялся Ларсена, что сбежал с корабля и обрек себя на одиночество на необитаемой планете, куда ни у кого не было причин заглядывать чаще, чем раз в десятилетие или около того, для дозаправки топливом. Но, судя по звону, он захватил с собой зелье, которое, по его расчетам, должно было сделать жизнь вполне приемлемой. Он не взял с собой пищи, вряд ли было у него и оружие. Но и много бутылок он тоже унести не мог, учитывая, что ему предстояло бежать и бежать, подгоняемому страхом быть пойманным. Хорн встал и пошел прочь от корабля. Экипаж уже принял как должное, что Ларсен сотворит с инженером что-то ужасное, когда он вышел из своей каюты после нескольких дней черной депрессии с настроением кого-нибудь убить. Если инженер предпочел бегство, что ж, Хорна это не касалось. Он хладнокровно сосредоточился на одном вопросе — защитить Даную от любого замысла, который мог быть относительно нее у Ларсена. Он прошел к маячному конусу, не желая наблюдать уничтожение оставленных для потерпевших кораблекрушение припасов. Рядом с конусом двое что-то копали. Они дружелюбно кивнули Хорну. «Что делаете?» — тщательно контролируя безэмоциональность своего тона, спросил Хорн. «Выполняем приказ шкипера». «Ага, вот он». Инструмент наткнулся на бак, закопанный на метровой глубине. Они очистили верхнюю часть бака и выбрались из ямы. Собеседник Хорна махнул топором и вздрогнул от силы удара. Раздалось громкое шипение, и нестерпимая вонь корабельного топлива разлилась в воздухе. Жидкость с бульканьем вливалась из пробитой топором дыры. Обычно корабельное топливо было газообразным, но хранилось в жидком виде под давлением в несколько атмосфер. Оно растворялось в топливных ячейках корабля или шлюпки и давала электроэнергию за счет сложной реакции распада, которая приводила также к образованию на поверхности топливных ячеек смоленистого вещества. Газ давал возможность кораблю запасать больше энергии, чем любая другая неядерная система энергоснабжения, и к тому же мог регенерировать за счет отбора избыточной энергии от посадочной решетки. Это стало еще одной причиной того, что современным кораблям не нужно было иметь на борту инженера для того, чтобы наблюдать также за производством энергии. Хорн ничего не сказал. Было уже поздно. Уничтожение продовольствия, оставленного для тех, кому, возможно, удалось бы уцелеть после аварии космического корабля, стало свершившимся фактом. Это было бессмысленное, бесцельное преступление против совершенно неизвестных людей. Теперь уничтожили и топливо, запасенное для потерпевших кораблекрушение. В этом смысла было еще меньше. Ларсон позвал всех к себе. Двое отошли от ямы и двинулись к нему, а вслед за ними, не торопясь, пошел и Хорн. Он пытался сложить все эти бессмысленные детали в какую-нибудь схему, которая оправдывала бы действия Ларсона, рискующего и собственной жизнью, и жизнью всей команды этого безумного, побитого Тибана, объясняла бы похищение самого Хорна и предусматривала бы встречу с Данаей. «А теперь», — с жаром провозгласил Ларсон, — «мы немного повеселимся. Давайте его сюда». Три человека отправились на корабль. Они не горели особым энтузиазмом, но все-таки пошли. И Хорн знал, за кем. Ларсон отстегнул опоясывающий его талию ремень и начал хлестать в разные стороны тяжелой пряжкой. Ухмыльнувшись, он повернулся к Хорну, но удовольствия в его глазах не было. Они были пустыми, черными и лишенными всякого выражения. «Вам это понравится», — с ужасным предупреждением в голосе сказал Ларсон. «Он считался инженером, но совсем распустил двигатели. Он был пьян, когда они чуть было не взорвались. Если бы мы должны были полагаться на него, то сейчас все были бы мертвы». Он снова ухмыльнулся, но это уже была какая-то гримаса. Он явно накачивал себя убийственной яростью, и удары тяжелой пряжки пояса становились все резче и яростнее. «Я не позволяю никому из своей команды распускаться. Когда они перестают делать свое дело, я их учу. Я учу их работать. И он тоже возьмется за ум, когда получит свой урок». В проеме люка появился один из тех, кто отправился за инженером. Он закричал, и Хорн уловил часть фразы. «Здесь нет! Сбежал!» Ларсон выругался и отдал приказ. «Поймать его! Выследить! Притащить сюда!» Он не повышал голоса, но тон его был смертельным. Хорн аккуратно и незаметно удостоверился в том, что легко сможет вытащить свой парализующий пистолет. Он наблюдал, как двинулись остальные члены команды, и подумал о том, что может произойти дальше. Было ясно, что Ларсон собирался выпороть инженера, как это делали капитаны кораблей в древнюю парусную эру 1500 лет назад. Но Ларсон не был человеком, рьяно борющимся за дисциплину. Он скорее походил на человека, вожделенно предвкушающего убийство. Хорна передернуло от внезапной ярости. Обязательства перед Джинни на Данае преобладали надо всем остальным, и он не должен был предпринимать ничего, что могло быть для нее опасным. Но ни один уважающий себя мужчина не может спокойно смотреть на некоторые вещи. Он услыхал крики за высокими растениями и сардонически подумал, не предупреждают ли на самом деле преследователи беглеца о погоне, чтобы дать ему возможность спрятаться. Но инженер никак не мог удрать слишком далеко, особенно нагрузившись слишком многими бутылками, которые помогали хотя бы временно забыть о том, что ждало его в ближайшем будущем. Крики стали еще громче, и на опушке полуджунглей показались люди. Торжествующе вопил рыжий старпом Тибана. Он нашел инженера, засевшего в листве и отчаянно пытавшегося напиться до бесчувствия перед тем, как его найдут. Последний еще уцелевший в нем инстинкт подсказывал, как избежать ужаса ситуации, вместо того, чтобы избежать ее самой. Старпом подтащил тщедушную фигурку к Ларсону. Внезапно Хорн понял, что не сможет стоять в стороне, пока Ларсон будет убивать слабого человечка тяжелой пряжкой своего пояса. Все шансы были в пользу того, что при малейшей попытке вмешаться его немедленно убьют. Но если его убьют, Тибан не сможет подняться с Гермеса и причинить какой бы то ни было вред Данае, что бы ни было на уме у Ларсена. В конце концов, Джинни безопасно доберется до Фомальгаута. Она опечалится, когда узнает о том, что его нет, и долго еще будет надеяться, что он каким-то образом появится снова. Но, по крайней мере, она будет в безопасности. Хорн небрежно опустил руку в карман, где ждал своего часа парализующий пистолет. Ему нужно будет тщательно выбрать подходящий момент. Все, что он мог сделать, это попытаться вывести на время из строя всю команду Тибана, а затем поднять корабль в одиночку. После этого ему конец. Он не был астрогатором. Галактические координаты он, конечно, знал и мог определить долготу. Но было крайне маловероятно, что он сможет найти дорогу назад, скажем, к Фомальгауту. Вокруг было слишком много звезд. Он не смог бы отличить Фомальгаут среди миллиардов других пылающих солнц. Он не знал абсолютную величину Фомальгаута, расстояние до него, его спектральный тип, и он никогда не работал с идентификационным спектроскопом. Он мог бы направить корабль приблизительно в нужную сторону, но найти Фомальгаут было для него столь же маловероятно, как и обнаружить одну нужную травинку на зеленой лужайке. Звезд было слишком много. Раздался тикающий звук, громкий, усиленный сверх всякой меры. Где-то внутри конуса маяка сработало реле. Послышались царапающие звуки, а затем голос из полудюжины громкоговорителей, установленных в боковых стенах маяка, заполнил всю округу. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Лайнер Данае просит помощи! Лайнер Данае просит помощи! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй!» Этот повторявшийся громогласный призыв о помощи был слышен на мили вокруг. Перекрывая шум, Ларсен заорал приказы. И все побежали обратно к Тибану. Люди выбегали из-за причудливой формы растений, которые образовывали джунгли Гермеса. Они торопились к входному люку Тибана. Одним из последних до люка добрался Старпом, волоча за собой рыдающего инженера. Ларсен подгонял всех руганью. Команда спешно забиралась в корабль. «А с этим что мне делать?» — презрительно спросил Старпом. «Оставить здесь? Прибить? Или что еще?» Сигнал о несчастье гремел над поляной, и это снова и снова звучало над высокими растениями Гермеса. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Лайнер Данае просит помощи! Лайнер Данае просит помощи! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй!» Ларсен коротко ткнул большим пальцем в сторону корабля и старпом забросил всхлипывающего человечка вовнутрь. Хорн уже был на борту. Ларсен и старпом забрались на корабль с последними членами команды, после чего Ларсен задраил и наглухо запер люк. «Нам сейчас нужно будет, чтобы двигатели работали без сбоев», — угрожающе проворчал он Хорну. «Это и в твоих интересах». Затем он повернулся к команде. «Притащите инженера». Он двинулся по трапу в носовую часть корабля, по пятам сопровождаемый Хорном. Члены команды рассыпались по своим местам согласно стартовому расписанию. Спустя какие-то секунды на корабле воцарилась тишина, нарушаемая лишь грохотом и ударами на трапе. Это инженера втаскивали наверх. Хорн поднялся к двигателям. Холодный пот струился по его спине. Данае была в опасности. Ее передача была практически тщетным зовом о помощи. У него в ушах по-прежнему звучала монотонная стаккато «СОС». Эта морзянка слышалась из динамика в машинном отделении. «Мэйдэй» же было традиционным кодовым словом для радиотелефонного сигнала бедствия. Хорн злился отчасти и от удивления. Он все время считал, что Ларсен планировал что-то предпринять против Данае и собирался вывести из строя Тибан, чтобы сорвать любой, даже самый блестящий план пиратского нападения. Но что бы ни случилось на самом деле, это было сделано другими людьми и в другом месте. Так что на долю Тибана оставалось только воспользоваться преимуществами подстроенной ситуации. В машинном отделении загорелся сигнал «Подготовить двигатели». Хорн щелкнул переключателями. Двигатели пронзительно зашумели, протестуя против нагрузки, поднимавшей Тибан с планеты. А затем Ларсен в рубке дал «Полный вперед!» и Тибан устремился вверх. Вокруг космического бродяги ревел пробиваемый на громадной скорости воздух. Обшивка корабля наверняка должна была невероятно раскалиться. Но все эти внешние шумы стихали и исчезали. Корабль выходил в открытый космос, и на первый план снова выступало воющее, с иногда врывающимися всхлипами, жужжание двигателей. Тибан на полном ходу уходил от Гермеса. Хорн хмуро установил невинную на первый взгляд цепь, которую сам же и придумал. Это был предохранитель, простой и незатейливый. В случае любой поломки двигатели бы отключились прежде, чем уничтожить себя и весь корабль. Он не хотел оставаться в машинном отделении, не имея представления о происходящем, и такая мера предосторожности давала ему свободу передвижения. Он еще раз прикоснулся к парализующему пистолету, чтобы почувствовать себя более уверенно, поднялся к рубке и заглянул в дверь. На полу под стенкой сидел плачущий инженер. Ларсон и рыжий старпом напряженно уставились в экраны локаторов. «Она придет со стороны Королы», — проворчал Ларсон, «и будет тут реветь, ничего не видя». Призыв из динамиков повторялся с неизменным и неустанным отчаянием и давно бы надоел, если бы не был связан с несчастьем. Конечно же, корабль даже в сверхпространстве не мог не засечь маяк Гермеса. Автоматическая астронавигационная система вывела бы корабль, принявший сигнал, а данная должна была принимать идущие от маяка волны Ренгеля на прямой курс на маяк. Она тогда вышла бы из сверхпространства на расстоянии нескольких световых минут от Солнца той системы, где установлен маяк. Все это было сделано для обеспечения точного курса корабля. Если бы курсы прокладывались от кромки зоны видимости маяка, а не от максимально близкой к самому маяку точки, то малые ошибки могли накапливаться вместо того, чтобы устраняться. Ларсон снова неразборчиво ругнулся, но явно удовлетворенным тоном. «Она вышла из сверхпространства», — громко сказал он через минуту. «Совсем рядом с Гермесом, как и должно было быть». Он подошел к корабельному компьютеру. У Хорна возникли бы проблемы, если он попытался поработать на этой древней модели. Но Ларсон нажимал на кнопки так, будто бы заранее подготовил все нужные ему сейчас данные. Задача сводилась к получению данных о положении, курсе и скорости Данаи по отношению к Гермесу и к вычислению курсов и скоростей Тибана, которые привели бы в конечном счете два корабля максимально близко друг к другу на параллельные курсы с уравненными скоростями. Компьютер выдал распечатку для каждого маневра — курс, продолжительность и ускорение, и Ларсон сосредоточенно начал вводить их в блок управления Тибана. Хорн в мыслях яростно проклинал себя. Тибан заранее знал, что Данаи придет сюда, взывая о помощи. Ларсон поставил на карту свою жизнь вместе с жизнями всех членов экипажа для того, чтобы оказаться здесь и принять этот сигнал бедствия. Он похитил Хорна, чтобы заставить двигатели Тибана работать, потому что знал, что Данаи будет звать на помощь здесь и сейчас. Но что случилось? И более того, что должно было случиться дальше? Тибан мчался полным ходом от исчезающей сзади планеты. Хорн почувствовал, что у него пересыхает в горле, когда попытался представить себе, что могло произойти. Если Данаи просила о помощи, то Джинни могла погибнуть. Однако ему отчаянно нужно было выяснить все точно. Ему показалось, что в шуме двигателей появилась новая тревожная нотка. Если бы эти звуки услышал космонавт с нормального лайнера, то его парализовало бы от ужаса. Хорн же спокойно опустился к двигателю, выясняя, что еще с ним случилось. Он обнаружил, что отошла одна из небольших заплат, по-видимому, из-за вибрации. Он все еще занимался ремонтом, когда Тибан прекратил разгон в направлении Данаи и продолжал работать, чувствуя по изменениям в работе двигателей, что космический бродяга начал торможение и отработку задним ходом, чтобы уравнять курс и скорость. Затем он окончательно загерметизировал латку и вернулся в рубку. Ларсон и Старпом возбужденно ловили в центральное перекрестие визора маленькую сверкающую точку. Она была почти прямо по курсу, блик отраженного света, казавшийся ближе, чем звезды. Тибан увеличил скорость. Сверкающая точка впереди стала больше. Уже ясно можно было различить длинный блестящий корпус космического лайнера Данаи. На экране он выглядел как полированная игла. «Попробую ее вызвать», — пробормотал Ларсон. Он ткнул пальцем в коммуникатор. Сигнал бедствия смолк. «Тибан вызывает Данаю», — сказал он. «Что у вас случилось? Вас ясно вижу. Мы рядом. Что у вас случилось?» Он отпустил кнопку вызова. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Лайнер Даная просит помощи! Лайнер Даная просит помощи! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй!» Снова загремел динамик. Призыв о помощи бессмысленно повторялся, не нуждаясь в ответе. Ларсон снова нажал на кнопку. «Мы в миле от вас!» — рявкнул он. «Что случилось? Отвечайте!» Он отпустил кнопку, и снова зазвучала неизменная запись призыва о помощи с лайнера, слепо идущего сквозь солнечную систему Гермеса. На корпусе не было видно никаких повреждений. Энергия тоже должна быть, поскольку корабль продолжал движение, хотя и не в сверхпространстве, и передавал просьбу о помощи. Его продольная ось совпадала с направлением движения, значит, гироскопы работали. Он выглядел и действовал как корабль, управляемый прекрасно работающими автоматическими астронавигационными системами. Но он вопил на весь звездный мир о том, что нуждается в помощи. Нуждается в помощи. Нуждается в помощи. Нуждается в помощи. Ларсон еще пару раз попробовал связаться с мчащимся кричащим кораблем. Кибан действительно уже был в миле от него и должен был быть виден уже на всех экранах, даже если по какой-то невероятной причине переговорное устройство Данаи не работало. Но оно ведь работало. Ларсон повернулся к рыжему старпому и ухмыльнулся. Он встал с кресла пилота и жестом руки приказал помощнику занять свое место. Скорчившийся у его ног инженер уже не плакал, а только с ужасом не сводил с него глаз. Когда ухмылка Ларсона стала шире, он попытался съежиться и стать еще меньше. «Прошу за мной», — сказал Ларсон с сардонической вежливостью. «Поскольку больше ни для чего ты не пригоден, то прошу». Впрочем, он не стал ждать, пока инженер подчинится. Схватив за шиворот съежившегося человечка, он подтащил его к шлюзу люка рубки. Естественно, что кораблю нельзя было обойтись одним шлюзом, и простой здравый смысл подсказывал расположить их подальше друг от друга. Это был носовой люк. Хорн увидел внутреннюю часть шлюза. Сморщившиеся скафандры висели на своих вешалках в большой внутренней камере шлюза. Если оставить скафандр на долгое время, он стремится свернуться. Но после того, как скафандр проверят избыточным давлением и зарядят аккумуляторы, он выглядит совсем по-другому. Скафандры Тибана были готовы к немедленному использованию. Ларсон вошел в шлюз, волоча за собой инженера. Отчаянный взгляд Хорна вернулся к изображению Данаи. Рыжий старпом вывел свой корабль на параллельный курс, так что лайнер был виден теперь не на носовом экране, а на боковом. Из коммуникатора по-прежнему доносился призыв. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Лайнер Даная просит помощи! Лайнер Даная просит...» Микрофон из воздушного шлюза добавил новые звуки в общий шум. Назвать приятными их было никак нельзя. Хорн понял, что Ларсон надевал скафандр, пытаясь одновременно руганью заставить инженера сделать то же самое. Спустя мгновение послышался тяжелый удар, и маленький инженер начал натягивать свой. Хорн услышал скрежет собственных зубов. Но он уже получил урок. Несмотря даже на паническое беспокойство за Джинни, с которой неизвестно, что произошло, он понимал, что главное сейчас — сохранить свою голову на плечах. В данный момент единственной целью его жизни было иметь возможность помочь Джинни. Если Даная была повреждена или оставлена экипажем, двигатели Тибана могли понадобиться. Он не должен вмешиваться в ситуацию ни на мгновение раньше срока. Он должен быть уверен в безотказной работе двигателей до той самой секунды, пока не пойдет ва-банк. Тибан приближался к лайнеру, на фоне которого казался карликом. Уже видны были детали корпуса Данаи. Люки грузовых трюмов, забавные кружевные контуры внешних скоб, плавно закруглявшихся на конце и намертво приваренных к обшивке корабля. С них можно было подробно осмотреть каждую пять корабельной обшивки, пока лайнер находился в доке. Он видел маленькие выступающие треноги, глаза корабля, передававшие на внутренние экраны изображение гораздо более четко, чем различал его человеческий глаз. В рубке Тибана воцарился бедлам. Большой корабль подходил все ближе. беззвучно взывая к звездам. Его крик подхватывался антеннами и преобразовывался в звук громкоговорителями на маяке и в рубке Тибана. Другие звуки передавались микрофоном из носового воздушного шлюза. Ларсон натягивал скафандр на истерически сопротивляющегося инженера. После того, как Ларсон надел на него шлем, эти визги усилились еще и коммуникатором. Затем из громкоговорителя раздался голос Ларсона, и, судя по громкости, он тоже уже надел шлем и включил коммуникатор. «Здесь все готово», — сказал он. «Подходи как можно ближе». На дверном проеме загорелись огни, показывающие, что внешний люк шлюза открыт. Теперь уже вмешаться в происходящее стало невозможно. До тех пор, пока внешний люк оставался открытым, внутренний должен был быть закрыт. Весь воздух из шлюза рассеялся среди звезд. Не осталось ни на один вздох. Если бы вдруг удалось открыть внутренний люк, на борту Тибана не осталось бы ни одной живой души. Он бы превратился в гроб, бессмысленно сопровождающий большой корабль в бесцельном полете в никуда. До корпуса Данаи оставалось не более сотни метров. Тибан подходил все ближе и ближе. Громадный корпус уже заполнил половину экрана, затем весь экран. Он появился и на соседних экранах, на переднем, нижнем, верхнем. Наконец Тибан подошел настолько, что любое продвижение могло бы привести только к столкновению. Сигнал бедствия продолжал звучать. В промежутках между безумно повторявшимися звуками слышались визги инженера, объятого кошмарным ужасом. Хорн увидел инженера на одном из экранов. Это был просто беспорядочно крутящийся предмет в неуклюжем раздутом скафандре, безумно кувыркающийся через голову между двумя кораблями. Впрочем, он двигался в сторону Данаи. Над ним и под ним простиралась бесконечная пустота. В ней парили звезды, на которые он мог падать и падать сотни тысяч лет, так никогда и не достигнув цели. Впереди и сзади были корабли, которые, казалось, сближались, чтобы раздавить его. Он визжал. Рычащий голос Ларсона прогремел в его ушах. Ларсон выбросил его из шлюза по направлению к Данаи. Два корабля уже почти уравняли скорости, но еще не окончательно. Пока маленький инженер визжал и кувыркался между ними, Данаи медленно и ровно уходила вперед. Ларсон выкрикивал угрозы и извергал проклятие, спускаясь в самые глубинные кладовые за самыми грязными ругательствами, чтобы еще сильнее запугать инженера. Старпом отвернул от большого корабля. При такой массе не понадобилась бы большая скорость, чтобы расколоть плиты корабельной обшивки. Тибан разгонялся и разгонялся, а маленький инженер плыл и плыл. И ему казалось, что Данаи уходит от него, и он все визжал и визжал. Он ударился о корабль, и его не отбросило. Произошло худшее. Он заскользил вдоль корпуса к корме, цепляясь за листы обшивки Данаи и не в силах схватиться за них. Он безумно дергал руками и ногами, но все было тщетно. Судя по всему, закрепить его на неумолимо уходящем корпусе Данаи магнитные подошвы не могли. Наконец его скольжение остановили металлические скобы. Визжащий человек их не видел, хотя они и выступали на 10 сантиметров из корпуса корабля. Теперь же, заметив, отчаянно ухватился за них. Он цеплялся за них с неистовством человека, карабкающегося по склону пропасти. Казалось, что продолжающееся движение Данаи скорее оторвет его руки от тела, чем он их разожмет. Затем внезапно напряжение спало. Он подтянулся ближе к трапу, пытаясь обхватить его. Громко всхлипывая, вцепился в трап мертвой хваткой. Все это слышалось в рубке Тибана через коммуникатор скафандра в промежутках между сводящими с ума повторениями сигнала бедствия. Инженер вцепился в поручни трапа Данаи так, что казалось, он никогда их не отпустит. Ларсон орал на него, ругался и грозил. Тибан отходил назад и в сторону. Расстояние между кораблями увеличивалось до 100 метров, затем 200, 300 и 400. Корабли разошлись уже на милю, и инженер это понимал. он запаниковал еще сильнее. Он ощущал себя брошенным. Кричал и умолял еще истеричнее, чем раньше. Он вцепился в сантиметровые прутки металла на корпусе корабля, который не отвечал на запросы и не имел, судя по всему, ничего живого на борту. А вокруг были только звезды и уходящий вдаль Тибан. Захлебываясь от ужаса, инженер начал карабкаться по ступенькам внешнего трапа. Один раз его нога соскользнула, и он держался за гигантский корпус только руками. Он замахал ногами, не в состоянии подтянуться на ослабевших руках. Крики стали совершенно ужасающими. Но, наконец, его нога коснулась твердой опоры, и он сумел подтянуться к тому месту, где опять можно было ползти вперед, ставя ноги на ступеньки. А из открытого люка Тибана за ним наблюдал изрыгающий угрозы Ларсон. Казалось, инженер бесконечно долго полз, как муха, к куполу спасательной шлюпки. Он был наполовину открыт, так что инженер, тихо поскуливая, вполз вовнутрь. Спустя несколько минут вершина купола плотно закрылась. Маленький инженер сумел найти пульт управления и дать нужную команду. Это тоже был своего рода воздушный шлюз, оборудованный для посадки пассажиров и команды в спасательную шлюпку и сброса ее с покидаемого корабля. Закрыв внешний люк, можно было впустить воздух в купол и, уравняв давление, уже нормально войти в корабль. Очевидно, именно это инженер и сделал. Он отчаянно должен был стремиться попасть внутрь корабля, к которому его швырнули. А попав вовнутрь, ничего не произошло. В рубке Тибана настойчиво продолжал греметь сигнал бедствия. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Лайнер Данная просит помощи! Лайнер Данная просит помощи! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй!» Ларсон закрыл внешний люк и вошел в рубку. Он все еще был в скафандре, и только лицевой щиток шлема был отброшен. Корабли продолжали расходиться. Он взял управление и снова направил Тибан вдогонку. Оба космолета устремились от планеты к Солнцу Гермеса. И ничего не произошло. И ничего не произошло. И ничего не произошло. И ничего не произошло. Ларсон начал ругаться, как невменяемый. Он поносил худосочного инженера так, как Хорну еще никогда не приходилось слышать. Затем сигнал бедствия, заставлявший дребезжать динамики, внезапно прекратился. Перемена в рубке Тибана была такой внезапной, что вызвала шок. В течение нескольких секунд казалось, что мир и спокойствие снизошли на нее. Прошло некоторое время, пока снова стал восприниматься жужжащий, подвывающий звук наполовину искалеченных двигателей. Триумф Ларсона был таким же грандиозным, как прежде, ярость. «Он это сделал! Он добрался до рубки!» Рыжий старпом что-то пробормотал. Ларсон нажал кнопку вызова коммуникатора. «Вызываю Данаю!» — рявкнул он в микрофон. «Вызываю Данаю! Отвечайте! Что происходит у вас на борту?» Послышалось хныканье, и за ним голос инженера. Он пытался восстановить дыхание, как ребенок после истеричного плача. «Здесь никого нет!» Это услышал Хорн, в отчаянии ожидавший за дверью рубки. Задыхающийся голос инженера продолжал. «Шлюпок нет. Здесь никого нет. Никого. Корабль брошен. Что мне делать?» Голос маленького человека прервался. «Я не знаю, как пилотировать корабль. Я не знаю, что я должен делать». Хорн, слыша все это, пару минут тихо сходил с ума. Джинни должна была быть на борту Данаи, но если на борту никого не было, то не было и ее. Это был настоящий шок, ослепляющий и оглушающий, приводящий к полному оцепенению. Когда к нему снова вернулась способность соображать, он услышал жесткий голос Ларсона. «Ты около панели управления. Прямо перед тобой репетиры гироскопов. Показания на одной шкале — 192 градуса. Это галактическая долгота. На второй — 24. Это твоя широта. Повтори показания». Часть сознания Хорна слушала и понимала. Другая часть следила за надрывным звуком двигателей, к которому он уже почти привык. Он услышал, как Ларсон пролаял команды повернуть такую-то и такую-то рукоятку, пока такая-то и такая-то шкала не покажет то-то и то-то. Он слышал нервные ответы инженера. Но все это не имело для Хорна ни малейшего значения. С мучительной яростью он понимал, что Джинни на борту Данаи не было. И с ужасающей ясностью он намеревался добраться до того, кто был виноват в происшедшем с Джинни, и отомстить ему сполна. Кто бы это ни был, Ларсон, конечно. Но Ларсон не сам превратил Данаю в брошенный корабль. В этом участвовали и другие, и Хорн собирался отыскать каждого, кто принимал хоть какое-то, хоть малейшее участие в этой катастрофе, и убить. Ларсон яростно орал. «Стой, где стоишь! Хватит докладывать! Я тебя посажу!» Хорн воспринимал звуки и запахи, мог видеть и осязать, но эмоции были полностью парализованы. Джинни стала жертвой чудовищного преступления. Шок совершенно ошеломил его. Он не реагировал ни на что, действуя как автомат. Но он знал, что выйдет из этого состояния, когда станет известно, что произошло и кто виноват в случившемся. Тогда он отреагирует. А пока он оцепенел. Он мог быть, он должен был быть и холодным, и коварным, и убедительным, пока не узнает обо всем. И вот тогда... «Прочитай мне данные с индикаторов двигателей», — скомандовал Ларсон, выругался и продолжил. «Нет, забудь. Там нет двигателя Рикардо, и ты не смог бы сесть на нормальной тяге, даже если бы очень захотел. Там есть аварийные ракеты. Когда я подведу тебя к кромке атмосферы, включишь режим аварийной посадки, и они опустят корабль. С ракетами справится автоматика. Она проложит курс по радарным пеллингам и посадит твой корабль куда нужно». Хорн это знал. Когда двигатели Рикардо были широко распространены, то за счет громадного расхода топлива и при хорошем умении корабль мог взлететь или сесть и без посадочной решетки. Сейчас для непредвиденных аварийных ситуаций были посадочные ракеты, но от офицеров современных кораблей даже не требовалось умение управлять кораблем на реактивной тяге. Был радар для измерения высоты и компьютер, рассчитывавший маневры по полученным данным. Автоматика позволила бы кораблю сесть в любом мире, разумеется, с учетом поправки на гравитацию. Единственное, где требовалось вмешательство человека, это выбор твердой почвы для посадки. Хорн тупо вернулся к двигателям. Он нянчил и обхаживал их. Он знал, когда Тибан начинал разгоняться, а когда переходил в свободное падение, и проблема веса внутри корабля снималась собственными гравитационными катушками. Он слышал, как Ларсон выкрикивал команды маленькому инженеру, квакавшему ему в ответ с Данаи. Было забавно, что инженер, пролетев сквозь пустоту на Данаю, теперь страстно стремился вернуться обратно на Тибан. Но он знал только двигатели Рикардо. Оказавшись на одном из самых совершенных кораблей галактики с неограниченным запасом топлива, он мог бы никогда не найти обитаемого мира. Он мог бы годами в одиночку жить на этом корабле, а мог бы и сойти с ума. Ни та, ни другая перспектива его не устраивали. Вспотев от страха, он слепо повиновался приказам Ларсона, стремясь вернуться в то самое положение, от которого совсем недавно убегал. Хорн не осознавал течения времени. Он находился в совершенно неестественном состоянии. У него были руки и ноги, пальцы и тело, тупо выполняющие все, чтобы выяснить, как Джинни попала в беду и по чьей вине. И он знал, что когда сумеет все это выяснить, то станет смертельно опасным, хуже, чем кошмарное чудовище из болот Альтаира. Слабый толчок, отметивший очередную посадку Тибана, чуть не вызвал у него нервную разрядку. Рыжий Старпом и Ларсон спустились по трапу. Хорн мстительно убрал одну из многочисленных временных замен, установленных в процессе ремонта, и сделал взлет корабля невозможным. Вместе со всеми он вышел из корабля, смешавшись с командой, толпившейся у люка, чтобы поскорее узнать, в каком преступлении они оказались замешаны на этот раз и какой доход удастся получить. Хорн держался вплотную к Ларсону и Старпому, когда они дошли до выжженной зоны. Он увидел, что пассажирский люк Данаи открыт. В нем стоял инженер Тибана, с ужасом выглядывая наружу. Когда Ларсон и Рыжий Старпом зашагали по горячей почве, он исчез из виду. Хорн последовал за ними. Когда он проскальзывал во входной люк, подошвы его ботинок дымились, но он даже не остановился, чтобы сбить пламя. Он услышал стук подошв, опередившей его пары, и кинулся за ними. Грузовые трюмы, каюты экипажа, кают-компания и кладовая. Снова грузовые трюмы, но никого из команды. Каюты пассажиров, но никаких пассажиров. Здесь Хорн остановился и начал лихорадочно осматриваться. Он увидел имя Джинни на приоткрытой двери. Каюта в совершенном порядке и пустая. Кровать убрана, багаж Джинни на месте. Все выглядело так, как будто она отправилась на обед или поболтать с другими пассажирами и еще не вернулась. Ее каюта не была ограблена. Это означало, что Даная была оставлена не из-за бунта на борту, что было просто немыслимо, или пиратского нападения, что было невероятно. Хорн услышал свой собственный голос, зовущий Джинни. Он взял себя в руки и перешел в следующую каюту, затем в следующую и так далее. Ни в одной из них ни малейшего следа насилия. От мучительного спазма перехватило дыхание. Он кинулся к трапу и яростно полез вверх. Ресторан для пассажиров, приготовленный для обеда, был пуст. Еще одним уровнем выше — магазин для пассажиров и камбуз. Снова пусто. Еще один уровень. Здесь хранился ценный груз, размещенный в стальных ячейках, каждая из которых запиралась отдельно. Он услышал бормотание где-то на этом уровне. Ларсон и Старпом возились около сейфов. Шум, который он слышал, выдавал неистовое и лихорадочное рвение. Хорн добрался до рубки, находившейся позади двигателей, вынесенных к носу для лучшей балансировки корабля относительно центра тяжести, чтобы при ускорении он устремился прямо к своей цели. Рубка была пуста. Хорн кинулся к бортовому журналу. На любом законопослушном корабле журнал велся неукоснительно. Эти журналы обязательно передавались для анализа космическому патрулю. Иногда в них обнаруживались незначительные отклонения от курса, которые были первым признаком появления на свободной до этого трассе темной звезды со своими спутниками. Бортовой журнал Данаи мог бы объяснить, что с ней случилось перед тем, как пассажиры и экипаж покинули корабль на шлюпках, если они это сделали. Но журнал исчез. Хорн издал низкий безумный звук. Затем он увидел на полу рубки, под креслом явно упавший с него листок. Он вцепился в него и прочитал. «Лайнер Даная, последний порт захода Волким, следующий порт — Фомальгаут». Далее следовала галактическая дата и время в часах и минутах. «Наши двигатели перегорели в точке», снова галактическая дата и время, «и наши вспомогательные двигатели вышли из-под контроля. Наше место по счислению отстоит на 1,37 световых лет от маяка на Короле, что в пределах расчетной досягаемости спасательных шлюпок. На основании этого мы садимся в шлюпки и попытаемся достичь Королы. Нас двое офицеров, 4 члена экипажа, 7 пассажиров. Мы забираем наличную валюту из сейфа 4, согласно правилам спасения груза с потерпевшего аварию корабля, поскольку места в шлюпках хватает. Мы покидаем в космосе мертвую Данаю, передающую стандартный сигнал бедствия». Этот документ в типичном для космофлота стиле был подписан шкипером лайнера. Естественно, что покинутая экипажем Даная должна была продолжать передачу сигнала, поскольку с точки зрения капитана все-таки существовал мизерный шанс, что какой-нибудь другой корабль его примет. Именно на такой случай и была оставлена записка. Капитан Данаи явно не предполагал, что казавшиеся сгоревшими двигатели сами по себе снова заработают после того, как корабль будет оставлен. Судя по всему, инженер Тибана в истерике от овладевшего им ужаса сбросил эту записку на пол, не заметив, когда вошел в рубку. Хорн мог теперь только гадать о судьбе Данаи и о том, что заставило экипаж покинуть ее. Джинни была посажена в шлюпку вместе с другими пассажирами и командой в надежде добраться до Королы. Королла была необитаемым миром, но на случай подобной чрезвычайной ситуации на ней тоже должны были быть запасы съестного и топлива. Но для спасательной шлюпки расстояние в 1,5 световых года было все-таки великоватым. Полет Джинни на новом, хорошо оборудованном лайнере давал повод для волнений. Джинни в космической скорлупке с застоявшимся воздухом и без защитных систем большого корабля — это был повод для страха. И попала она в эту ситуацию не случайно. Это было частью преступления. Он спустился по трапу, слыша сдавленные ругательства Ларсона. Хорн прошел через помещение с сейфами для особо ценных грузов и увидел Ларсена в безумной ярости, топающего ногами перед открытым пустым сейфом. Хорн хладнокровно обдумал целесообразность немедленного убийства, но решил отложить его, поскольку сам не умел водить корабль. Ему нужно было немедленно отправиться на Королу, чтобы выяснить, добралась ли туда Джинни или умерла в дороге. Разумнее всего было позволить Ларсену привести его туда. Он протянул капитану найденную записку. «Вот что я нашел», — сказал он. Он услышал собственный голос, негромкий и бесцветный, поскольку эмоциональный шок оглушил его. Двигатели отключились, и они сели в шлюпки. После того, как они отчалили, двигатели заработали снова. Они идут к Короле на шлюпках. Ларсен схватил бумагу и прочитал ее. Его лицо стало пурпурного цвета. «Они забрали деньги», — зарычал он. «40 миллионов межзвездных кредитов. Мы должны их догнать». Частички мозаики в мозгу у Хорна стали на место. Несколько мгновений Ларсен был на волосок от смерти, но Хорн с ледяной решимостью заставил себя отложить месть. Все по порядку, и первым делом — Джинни. Все сходилось. Когда Тибан снова вышел в космос, на этот раз направляясь к Короле, Хорну уже все было ясно. В древние времена, когда в ходе человеческих дел торговый баланс оказывался в пользу страны, которая не хотела ничего покупать, или откладывать расплату с должником, задолжавшая страна расплачивалась металлическим золотом. По традиции, золото всегда было желанно, и даже спустя столетия после того, как была признана нелепость этой идеи, золото, тем не менее, использовалось как эквивалент обмена. После того, как был открыт закон Буля о распределении химических элементов в планетарных системах, и оказалось, что ближайшие к своим звездам миры всегда наиболее богаты тяжелыми элементами, пришлось менять точку зрения. Стоимость золота стала равной затратам на его добычу на внутренних планетах большинства солнечных систем, и не более того. Поэтому была изобретена межзвездная кредитная купюра, которая и стала средством обмена на всех обитаемых мирах галактики. Ее стабильность обеспечивалась контролем за количеством купюр. Кредитная система была очень сложной, очень абстрагированной и являлась удовлетворяющим всех способом подведения счетов и торговых балансов между мирами. И кроме того, купюры были небольшими, что самое главное, они всегда были желанны. На борту Данаи оказались 40 миллионов межзвездных кредитов, перевозившихся для погашения долгов в расчетах между двумя мирами, отстоящими друг от друга на несколько световых лет. Такой груз не был чем-то экстраординарным, но его перевозка и не афишировалась, чтобы не привлечь возможных воров. Если Ларсен как-то разузнал об этом грузе, то тогда все происшедшее было вполне понятным. Пиратство, в обычном смысле этого слова, в космосе было невозможно. Да, конечно, инженер Тибана был заброшен на борт Данаи и посадил роскошный корабль, чтобы его можно было не торопясь разграбить. Но это случилось после того, как Даная стала брошенным кораблем. Если бы на борту кто-нибудь был, то любое вторжение легко можно было предотвратить простым переходом в сверхпространство в течение нескольких мгновений. Даная просто исчезла бы и появилась снова уже за миллионы километров. Или же можно было просто закрыть воздушные шлюзы и купола спасательных шлюпок. И инженер был бы безнадежно заперт на внешней обшивке корабля, ползая по ней до тех пор, пока в скафандре оставался воздух. Люди ушли с Данаи из-за какого-то трюка. Для этого требовалось только, чтобы двигатели корабля имитировали поломку. На современных кораблях без инженеров палубные офицеры знали только, как включать и выключать двигатели, но вряд ли что-нибудь еще. Если Ларсен как-то подстроил самопроизвольное отключение двигателей Данаи, у команды оставался единственный выбор — сесть в шлюпки или беспомощно ожидать смерти на корабле. Естественно, они выбрали шлюпки. Ларсен должен был внедрить на борт Данаи своего человека, наверное, под видом пассажира. Все можно было легко проделать с помощью простейшего устройства. Это устройство должно было всего лишь отключить двигатель в заранее выбранный момент, а затем, в следующий выбранный момент, соединить разорванную цепь снова. Для того, чтобы такое простое устройство сработало, никому уже не нужно было оставаться на борту. Оно вполне могло быть установлено мнимым пассажиром перед тем, как Даная села в последнем порту перед стартом к Короле и Гермесу. Тот, кто его установил, мог там покинуть корабль, а обреченная Даная полетела бы дальше, ничего не подозревая. Хорн теперь мог восстановить последовательность событий с абсолютной точностью. Когда двигатели Данаи остановились, корабль, естественно, вышел из сверхпространства между звездами. Оба корабельных офицера наверняка не поверили в происшедшее. Они должны были снова попытаться перейти в сверхпространство, и вряд ли они сразу смирились с тем, что двигатели действительно отказали. Такие вещи просто не могли происходить. Но реальность заставила их осознать то, что это действительно произошло, и именно с ними. Они были ошеломлены и удивлены. Но затем они, не колеблясь, должны были попытаться запустить запасной двигатель. Однако и он не работал. Это должно было потрясти их. Но подготовка офицеров предусматривала действия и в таких беспрецедентных ситуациях. В панику они не впадали. В конечном счете пришли к выводу о том, что корабль нужно покинуть. Дисциплина, должно быть, сохранялась полная. Они распределили людей по шлюпкам и выполнили все действия, предусмотренные наставлениями для таких случаев. Хотя никто и не верил, что это действительно может произойти. Согласно наставлениям, они должны были тщательно собрать наиболее ценную и компактную часть корабельного груза — наличные деньги. Им даже не могло прийти в голову, что именно деньги и были причиной аварии двигателей. Впрочем, понимать, что произошло, еще не значило знать, что теперь делать. Главной заботой Хорна была, конечно, Джинни. Она находилась сейчас в шлюпке, пытаясь добраться до планеты маяка — Королы. Следовательно, Хорну нужно было немедленно отправляться на Королу. Он мог улететь на шлюпке Тибана, хотя это было бы гораздо более длительное путешествие, чем предстоявшее Джинни. Но это было невозможно. Он не был астрогатором. В принципе, он понимал, как проложить курс на Королу, но в полете могло понадобиться и многое другое. Если шлюпки Данаи заправятся на Короле и полетят дальше, то они используют запасенное там топливо, и Хорн уже дальше не полетит. И кроме того, он должен был оставаться на Тибане с Ларсоном, преследующим эти спасательные шлюпки, чтобы превратить погоню в спасательную экспедицию. Прошел день, два, три. Тибан мчался к Короле. Хорн знал, что спасательные шлюпки уже должны были быть на Короле, если только им вообще суждено было где-нибудь сесть. Тибану предстояло еще двое суток полета в сверхпространстве, прежде чем он мог добраться до этой планеты маяка. Время от времени Хорн видел иссохшего маленького инженера, всегда старавшегося скрыться с глаз долой. Он вел себя как человек, уже прочитавший свой смертный приговор. На Гермесе Ларсон явно собирался его убить. Он заставил его выполнить кошмарную задачу — на ходу проникнуть на борт Данаи. И никогда бы не позволил маленькому человеку покинуть корабль на обитаемой планете. Тот слишком много мог рассказать. Так что теперь инженера не могла утешить даже бутылка. Он с ужасом заговаривал то с одним, то с другим членом команды и ускользал от Хорна. Мнение остальной команды рассказал Хорну Кок. Он по собственной инициативе принес Хорну кофе и остался в машинном отделении. Не спуская глаз с трапа, ведущего в рубку, он тихонько сказал: «Многие у нас волнуются. Мы прилетели на Гермес, чтобы посадить брошенную Данаю и обчистить ее. Но теперь шкипер еще что-то выискал и направился на Королу. Он даже не дал нам времени забрать все, что было ценного». Хорн кивнул и сухо сказал: «Я это заметил». «Говорят», — по-прежнему приглушая голос, продолжил Кок, «что мы охотились за наличными деньгами. На Данае из одного банка в другой перевозились межзвездные кредитные банкноты». «Да, известно, что должен был быть такой груз», — сказал Хорн. «Говорят», — почти шепотом продолжил Кок, «что там было 40 миллионов кредитов. Наличными. А когда шлюпки покинули Данаю, они забрали деньги с собой. Поэтому мы за ними и гонимся». Хорн моргнул. Он никому ничего не говорил. В принципе, кроме него это знали только Ларсон и Рыжий Старпом. Но теперь это уже стало известно всей команде. Если бы им не рассказали, они бы даже не знали о том, что за груз был на Данные, не говоря уже о том, что его забрали на шлюпки. Так что... «Это объясняет многое», — сказал Хорн. Он ждал. «Это куча наличных», — сказал Кок. Он всмотрелся в лицо Хорна и вороватым тоном произнес: «И вы думаете, что шкипер станет их делить, если сумеет загробастать?» «Нет», — вяло ответил Хорн. «Нас это тоже волнует», — сказал Кок. «И мы тревожимся за двигатели. Как они?» «Они не рассыплются, пока я за ними присматриваю». «А без меня им конец». Кок снова посмотрел на трап и предельно напряженно начал: «Ну а если шкипер доберется до этих денег?» «Если он до них доберется», — холодно сказал Хорн, «то ни черта вы не получите. Если он возьмет все, вы начнете рассуждать о том, что нужно устроить бунт и забрать деньги себе, если, конечно, у вас на это хватит духу. Но духу у вас не хватит. Или, если он с вами поделится, вы начнете на них играть между собой. Первый же проигравшийся убьет того, у кого еще будут деньги, и начнет играть снова. Все шансы за то, что Ларсон будет держать деньги у себя. И в конце концов, вас всех вышвырнет и оставит все себе. Я бы так и сделал». Кок все еще был очень скован, но уже не так, как раньше. В его напряженности появился намек на удовлетворенность. Он кивнул, признавая в собеседнике соучастника заговора. «Точно, точно. Это он и сделает, если сможет». Он выдержал долгую паузу и через минуту конфиденциально продолжил: «Мы еще об этом поговорим, а? Посмотрим, что можно придумать». «Нет», — сардонически сказал Хорн. «Ты скажешь шкиперу, что прощупывал меня, и я все рассказал, но не собираюсь присоединяться ни к каким планам поубивать всех, кроме членов маленькой группы избранных, которые все равно начнут затем убивать друг друга. Я ни с кем не буду объединяться. Пока еще не буду». У Кока отвисла челюсть. Он был совершенно поражен тем, как Хорн определил настоящую цель мнимого заговора. Но Хорну было совершенно очевидно, что как только станет известна стоимость груза Данаи, на Тибане сразу же начнутся заговоры и контрзаговоры. Еще более очевидным было то, что первым в эту игру вступит сам Ларсон. Кок ушел, а Хорн снова занялся двигателями. Он пытался серьезно отремонтировать все, что только можно было при включенных двигателях. Но двигатели Рикардо с самого начала конструировались в расчете на то, что их нужно будет ремонтировать. Многие части двигателей были продублированы, и каждая такая деталь могла работать самостоятельно. В свое время это считалось гениальным решением, хотя двигатель в результате оказывался неоправданно большим и сложным. Но сейчас Хорн с признательностью думал о конструкторах. Благодаря этим возможностям отремонтировать двигатели, если только он сумеет одолеть Ларсона и остальных и взять на борт Джинни и людей из Данаи, у него появлялась реальная возможность добраться до Фомальгаута. Но он тщательно перестраивал двигатели так, чтобы больше никто с ними справиться не мог. Шум двигателей не уменьшился, хотя время от времени и менялся. Некоторые новые звуки Хорн добавил сознательно. Один или два заставили его попотеть, пока он не обнаружил их причины. Двигатели Тибана находились в невероятно запущенном состоянии. Маленький инженер блефовал, подряжаясь присматривать за ними. Он никогда не был компетентным специалистом. Может быть, у него и диплома-то никогда не было. Хорн подозревал, а Ларсон теперь наверняка был уверен в том, что инженер нашел себе эту должность только потому, что ему нужны были деньги на выпивку, и он сознательно жертвовал своей жизнью и жизнями всех остальных на борту космического бродяги только для того, чтобы иметь возможность пить. Но Хорну тяжело было сосредоточиться на двигателях или на каких-либо других вопросах. Он волновался за Джинни. Если ее шлюпка шла хоть немного неточным курсом, она никогда не сядет на короле. Если посадка будет произведена плохо, она погибнет. Если по несчастливой случайности они сядут не возле маяка, а где-нибудь еще, даже думать о поисках будет безнадежно. А кроме того, на короле могли быть смертельно опасные животные или столь же смертоносные болезни. Все это волновало Хорна гораздо сильнее, чем ситуация на Тибане. Ожидание невероятного богатства, одна только мысль о такой возможности, заставляли команду вести себя так, будто деньги уже у них в руках. Это привело к тому, что они немедленно ощутили, что станут еще богаче, если кто-нибудь из команды исчезнет. И его долю богатств с Данаи можно будет разделить. Но скоро каждый понял, что так же думают и остальные. Что касается людей из Данаи, то их, конечно, нужно было сразу же убить. Затем проблему с Хорном. Его убить было нельзя, поскольку тогда всем пришлось бы умереть на разваливающемся Тибане. Но за исключением него, чем меньше людей улетит с Короллы делить груз лайнера, тем богаче окажется каждый из уцелевших. Тибан превратился в корабль заговорщиков. Все строили многочисленные заговоры друг против друга и против Ларсена. И всем нужно было иметь Хорна на своей стороне. Ларсен спустился в машинное отделение и, нахмурясь, остановился рядом. Хорн еще чуть-чуть подрегулировал блок, с которым возился, прежде чем посмотреть вверх. Увидев Ларсена, он с удовлетворением сказал: «Похоже, балансировочные катушки долго не протянут». «Ты разболтал про деньги на Данае?» — резко спросил Ларсен. «Не я», — ответил Хорн. «Если бы это был я, вы бы знали. Сначала об этом знали только трое — я, вы и Старпом». «Кто-то проболтался», — рявкнул Ларсен. «Да, возможно, Старпом. Но я думаю, что это вы», — сказал Хорн. «Что касается катушки...» «Зачем это мне?» — злобно спросил Ларсен. «Чтобы начались волнения», — констатировал Хорн. «Чтобы каждый на Тибане был готов перерезать глотку другому, как только деньги окажутся на борту. Если бы никто об этом не знал до тех пор, пока деньги не попали бы на борт, они бы начали строить заговоры и могли бы взбунтоваться по-настоящему. Зная же все заранее, они и заговоры начали плести раньше времени. Но действовать не будут до тех пор, пока не увидят деньги. А тогда они передерутся между собой вместо того, чтобы всем накинуться на вас». Ларсен злобно хмыкнул, но возражать не стал. «И я думаю», — продолжил Хорн, — «что со мной вам в любом случае придется заключать сделку о том, чтобы помочь всем остальным резать друг друга». «Это начнется после того, как мы заберем деньги, и продолжится до тех пор, пока только мы с вами и останемся». «У вас все рассчитано наперед, да?» — буркнул Ларсен. «Да», — согласился Хорн. «Вплоть до того, что когда, по вашим расчетам, мы приземлимся где-то в небезопасном месте, и когда двигатели уже больше не будут нужны, вы выстрелите мне в спину, и уже вообще ни с кем не нужно будет делиться». Ларсен косо посмотрел на него. Хорн пожал плечами и снова занялся двигателями. После этого манеры Ларсена изменились. Он стал чуть ли не сердечным. «Послушайте», — сказал он, — «вы нужны мне, а я нужен вам. Пусть все так и будет. Я не могу рискнуть и убить вас. Вы не мотаете рискнуть и убить меня. Назовем это сделкой, а? Мы друг друга поняли?» Хорн сдержанно сказал: «Вы предполагаете, что на Короле мы обнаружим шлюпки, и вы заберете с них деньги? Но этого может и не произойти. Может быть, они сели да заправились и улетели к следующему маяку. Если это так, то они могут никогда до него не добраться, а у нас нет никаких шансов перехватить их в космосе. Зачем же торговаться о том, чего может и не произойти?» Ларсен ухмыльнулся и вышел, не сказав больше ни слова. Он поднялся по трапу обратно в рубку. Хорн посмотрел ему вслед. Судя по ухмылке Ларсена, доводы Хорна показались ему дурацкими. И Хорн понял, почему. Он побледнел, в лице не осталось ни кровинки, и его прямо-таки затрясло. Глаза загорелись. У Хорна все это было признаком ярости, причем совсем не той, от которой лицо наливается кровью. Когда у человека в ярости лицо багровеет, он может доставить много неприятностей, но с ним можно справиться. Но когда у человека лицо бледнеет, а глаза мечут пламя, он, скорее всего, причинит неприятностей гораздо больше, прежде чем будет убит. Хорн, с усилием уняв дрожь в руках, повернулся к двигателю и принялся колдовать над деталью. Эта работа на первый взгляд казалась частью переборки двигателей, которую можно было проводить на ходу. Устройство, которое он делал, по существу было тривиальным. Это была часть системы, позволявшей скомпенсировать отсутствие на космических кораблях руля. Руля на космическом корабле быть не может. Ему не с чем взаимодействовать. Поэтому космический корабль всегда движется вдоль линии, проходящей через центр приложения силы тяги двигателей и центр тяжести корабля. И если бы можно было вообразить себе каким-то образом подвешенный корабль, то он должен был бы висеть строго вертикально, по отвесу. Но если, например, груз плохо расположен, то корабль будет висеть с перекосом, и двигаться в космосе тоже будет боком, как краб. Когда корабль взлетает после изменения загрузки, ему всегда нужно пройти балансировку, чтобы двигаться прямо, а не вдоль какой-нибудь непредсказуемой кривой. Именно для этого и предусмотрены смещающие катушки, балансировочные катушки, регулирующие катушки, которые фиксируют центр тяжести там, где ему и надлежит быть. Без такой балансировки астрогатор может определить, выйдя из сверхпространства, где он находится, но никогда не знает, куда он двинется дальше. Хорн устанавливал регуляторы балансировочных катушек Тибана. Он настраивал ловушку, которая должна была сработать, если бы Ларсону удалось одним ударом избавиться от Хорна и собственной команды, и от людей с Данаи. Он почему-то был уверен, что что-то именно в таком духе было у Ларсона на уме. Эту работу он и сделал. Следующим утром к нему ворвался Старпом. «Шкипер говорит», — начал он, — «что вы не особенно дорожите своей жизнью». «Я этого не заметил», — ответил Хорн. «Тут заключаются кое-какие сделки, сами знаете о чем. «Я знаю о некоторых сделках на тему «Что, если мы найдем деньги?» — согласился Хорн. «Мне все это кажется чертовски глупым, потому что можем и не найти». Он говорил спокойно, хотя и чувствовал, как внутри у него поднимается холодная злость. Чем больше он размышлял, тем меньше надежд на счастливый исход у него оставалось. Поэтому он готовился отомстить Ларсону и его команде за то, что они сотворили. Но теперь Хорну все труднее становилось сдерживать слепую ярость. Ларсон ухмылялся от одного только предположения, что космические шлюпки могут дозаправиться на Короле и отправиться дальше. И Хорн понял смысл этой ухмылки. Помимо всего прочего, она означала, что у Джинни нет никаких шансов уцелеть, если только он не совершит невозможного, и причем очень быстро. Вполне вероятно, что одним из первых шагов к этой цели могло быть убийство Старпома. Хорн почувствовал, что его руки судорожно сжимают полуметровый гаечный ключ. «Мы со Шкипером», — угрожающе начал Старпом, — «заключили сделку. И если вы хотите к ней присоединиться...» «Я не хочу», — сказал Хорн. «Такие сделки мне уже предлагали многие, и ото всех я одинаково отказался, потому что если со мной что-нибудь случится, то двигатели протянут всего пару часов, а тогда вы все покойники. Так что если я соглашусь на какую-нибудь сделку, то только на ту, которую я предложу. А к этому я пока не готов». «Напрашиваешься на неприятности», — прошипел Старпом. «Раз уж ты все время об этом вспоминаешь, то да», — ответил Хорн. «С тобой». Он встал и двинулся к Старпому, замахиваясь полуметровым ключом. Старпом выдернул бластер, а не какой-то парализующий пистолет, и поднял его. Хорн рассмеялся, но только смех не был радостным. Он видел, какое впечатление произвел его смех. Старпом мог убить его, но не осмеливался. Он не смел даже попытаться искалечить Хорна. Хорна нельзя было заставить что-либо сделать, потому что никто не мог понять, сделал он что-нибудь с двигателями или нет. Ситуация оказалась прямо противоположной той, что планировалось при его похищении. Он должен был оказаться на положении пленника, которого бы использовали, пока в нем была нужда, а потом бы от него избавились. Теперь же его смерть была бы самым большим несчастьем для них. Но точно так же и его бегство означало бы для них конец. Ситуация, казалось, была неразрешимой. Хорн, продолжая смеяться, двигался к помощнику, замахнувшись ключом. А бластер Старпома смотрел ему прямо в живот. Когда Хорн поднял ключ, намереваясь нанести смертельный удар, Старпом побежал. Он вскарабкался по трапу в рубку, истерически ругаясь, а Хорн запустил ключ ему вслед. Ключ пролетел мимо, лязгнул и упал на пол машинного отделения. Хорн поднял его и вернулся к своей работе. Впрочем, думать о ней ему становилось все труднее. Он думал о Джинни. Тибан сейчас должен был выйти из сверхпространства, и начался бы обычный тоскливый маневр по посадке на планету, где могла быть Джинни. Но могла и не быть, живая или мертвая, в опасности или нет. Если же Джинни погибла только из-за того, что Ларсон хотел украсть перевозимый на корабле груз денег, от одной этой мысли Хорн впадал в ужасную холодную ярость. Но он не мог прекратить думать о ней, хотя его воображение и представляло ему только ужасные, нестерпимые, устрашающие сцены. Она сейчас должна была быть на планете, но могла стать жертвой неведомых зверей или умереть от болезни. Наконец Тибан вышел из сверхпространства в Солнечной системе, в которую входила и Корола. Период после этого был наполнен для Хорна невыносимыми мучениями. Посадка Тибана на Короллу требовала безупречной работы двигателей. Даже 10-секундный сбой двигателей во время снижения мог превратить посадку в крушение. Так что Хорн не отвлекался от двигателей. Он мог представить себе, как происходила посадка по работе двигателей и наклоном корпуса. Какое-то время Тибан шел на межпланетной тяге, затем почти столько же замедлялся. Потом были нерешительные толчки двигателем, свободные падения и включение двигателя на мгновение, как раз достаточные для того, чтобы удержать корабль в полете, пока искали маяк. Хорн с предельной ясностью мог представить себе, как выглядит из космоса планета со змеящейся по ее поверхности линией терминатора. На ней должны быть видны окрашенные зоны растительности. И должны быть зоны грязного, неопределенного цвета. Море. Но откуда-то снизу неустанно шла передача. «Маяк Королла! Маяк Королла! Координаты!» Напрягая слух, он мог разобрать бормотание приглушенного астронавигационного приемника на волнах Ренгеля, настроенного на передачу маяка. «Необитаемое убежище! Только маяк! Маяк Королла! Маяк Королла!» После этого движение корабля стало более целенаправленным. Он ускорялся, маневрировал и зависал, пока, наконец, двигатели не были выведены на полную мощность. Тибан должен был идти на снижение, но при этом тяга двигателей возрастала с уменьшением высоты над поверхностью планеты. Хорн грыз ногти от нетерпения. От неровного режима нагрузки двигатели шумели все пронзительней. Твердой рукой Хорн устранял неполадки. Тибан продолжал снижение. Значит, маяк должен был находиться на освещенной солнцем стороне планеты. Даже Ларсон, несмотря на свой характер, не стал бы опускаться ночью на незнакомую площадку. Это было совсем не то, что посадка с помощью решетки. Характер корабельных шумов немного изменился. Корабль вошел в атмосферу. Судя по звуку, она становилась все плотнее. Теперь Тибан, казалось, слегка покачивался на волнах, как будто нырнув в скоростной воздушный поток. Затем какое-то время он ждал, затаив дыхание, пока стрелки машинного телеграфа прыгали вперед и назад по всей шкале. Это был очень деликатный маневр. Корабль опускался точно на намеченную площадку. Наконец он замер. Корабль был на грунте. Хорн услышал, как в рубке началось возбужденное движение. По тщательно продуманной схеме он поработал с двигателями. В одном месте открутил проволочку, в другом месте разорвал цепь и перемонтировал ее совсем по-другому и старательно вывел все регуляторы из оптимального положения. По трапу из рубки спустились Ларсен и Рыжий Старпом, вооруженные бластерными ружьями. «Пошли с нами, чтобы не думали чего-нибудь лишнего», — проворчал Ларсен. Хорн так или иначе собирался последовать за ними. Теперь он потянулся следом, мимо воздушных баков, кладовой, кают-компании и кают экипажа. Наконец они подошли к трюмам. Всю дорогу вслед им оборачивались лица. Команда знала, что Ларсен шел за 40 миллионами в межзвездных кредитных купюрах. Никто на борту не сомневался, что в тот момент, когда сокровище будет найдено, начнутся предательские убийства в спину. Но каждый из них участвовал по меньшей мере в двух заговорах ради захвата всех денег. И каждый при этом знал, что, скорее всего, после кровавого спора за добычу в живых останется только один. Ларсен и Старпом, вплотную сопровождаемые Хорном, спустились к нижнему выходному люку корабля. Когда Ларсен увидел уходящего со своего поста по посадочному расписанию человека, то заорал не своим голосом. «Всем стоять по местам! Если вы мне понадобитесь снаружи, я вас вызову! Всем стоять по местам!» Они продолжали спускаться мимо трюмов и, наконец, добрались до люка, естественно, воздушного шлюза. Здесь Ларсен остановился и снял бластерное ружье с предохранителя. «Они были здесь», — громко сказал Ларсен. «Я их видел». Казалось, он так и сочится яростью. Это было что-то похожее на свирепость хищника, ощетинившегося над своей добычей. Подойдя вплотную к тому, чтобы пожать, наконец, плоды своих преступлений, Ларсен готов был умножать их еще и еще. «Но они тоже нас увидели и убежали». «Открывай!» — рявкнул он Старпому. Старпом отпер внутреннюю дверь, установил замок в положение на грунте и открыл внешнюю дверь. Ларсон поднял бластерное ружье. Он начал стрелять сразу же, как только приоткрылась крышка люка, поливая огнем все, что находилось в поле зрения, увеличивавшемся по мере открытия люка. Наконец он выглянул с ружьем на изготовку, готовый стрелять снова. Взрыв ругательств отметил отсутствие мишеней. Слегка покосившийся Тибан стоял на возвышенности. С трех сторон поверхность уходила вниз, а с четвертой стороны чуть поднимался склон пологого, еще более высокого холма. Корабль сел на поляне, где почва была расчищена и опрыскана специальным раствором, не дававшим ничему расти. Маяк на этой планете был укрыт большим флюоресцентным конусом малинового цвета. Немного дальше валялись какие-то обломки пластика невероятного огненно-красного цвета. Со всех сторон были джунгли. Но между маяком и кромкой джунглей были четыре шлюпки с Данаи. Они в беспорядке лежали на грунте. Группа благополучно добралась до Королы и села. Рядом с одной из шлюпок дымился костер, как будто кто-то готовил еду, когда в небе появился Тибан. Это означало, что всего несколько мгновений назад здесь кто-то был. Хорн почувствовал всплеск невероятной надежды. Это было таким сильным эмоциональным потрясением, что в течение нескольких секунд он не мог ни двигаться, ни говорить. Ведь теперь появился реальный шанс, что Джинни все еще жива. И, благодарение Богу, беженцы с Данаи понимали, что севший на Каролин корабль мог оказаться вовсе не спасательным. Они убежали, увидев спускающийся Тибан. Наверное, сейчас кто-то наблюдал от кромки джунглей. Ларсон большими шагами двинулся к шлюпке, держа в руках бластерное ружье. Он распахнул люк и вошел. Изнутри донесся шум и треск ломаемой мебели. Казалось, Ларсон разносил внутри шлюпки все вдребезги. Старпом тоже был преисполнен злобой, но выглядел скованно. Он стоял возле выходного люка, глядя вперед. Возле монотонно посылающего в пустоту свой зов маяка все еще был день. Но приближалось время заката. На небе появились красноватые тучи, и часть малиново-красного диска солнца уже ушла за горизонт. По обычному соглашению, это направление следовало считать западным. При свете заходящего солнца деревья в джунглях принимали самые невероятные формы. На замысловатых и изломанных ветвях держались пучки листьев, и из этих пучков торчали другие ветви, переходящие в листья необычной формы. Отдельными силуэтами на фоне леса выделялись длинные копьеобразные растения. На них, казалось, вообще не было веток. Дальше на краю расчищенной зоны стеной поднималась плотная масса растительности. Ларсон вышел из первой шлюпки. Он грязно ругался, пока шел к следующей. Снова донесся треск. Судя по звуку, в шлюпке все разрушалось до основания. Ларсон вышел и рысью помчался к третьей, все так же хрипло ругаясь. И снова послышались ужасные звуки, пока он все с той же руганью не двинулся к четвертой шлюпке. Солнце уже почти спряталось за вершинами нелепых деревьев. По поляне поползли тени. Казалось, что в последней шлюпке Ларсон окончательно потерял рассудок и пытался голыми руками разнести шлюпку на части. Затем один за другим последовали выстрелы из бластерного ружья. Казалось, он пытался полностью разрушить шлюпки, которые принесли на себе потерпевших кораблекрушение с Данаи за полтора световых года отсюда. Старпом облизал сухие губы. Ларсон с ревом вышел из четвертой шлюпки. «Они их спрятали! Они спрятали их! Но я их достану!» С искаженным лицом он побежал к Тибану. Казалось, у него сейчас пена пойдет изо рта. «Зажгите огни!» — орал он. «Зажгите огни и наблюдайте, чтобы они не могли вернуться сюда за своим барахлом! «Огни! Побольше света!» Он ворвался в корабль. Старпом выглядел испуганным. Было известно, что плохое настроение у Ларсона для кого-нибудь должно было оказаться плохой приметой. Сейчас он практически представлял собой воплощение убийства. Старпом напряженно сказал: «Останьтесь здесь. Если что-нибудь случится, кричите». Он ушел вовнутрь. Хорн не ответил. Он чуть не лишился сил от известия о том, что Джинни, по крайней мере, могла быть в живых. Он облокотился на посадочную опору, с которой открывался выходной люк. Наконец он осмотрелся вокруг. Да, эти куски малинового флуоресцентного пластика были остатками такого же склада, как и на Гермесе. И, как и на Гермесе, здесь все было уничтожено и разбросано. Аварийные запасы продуктов для возможных потерпевших кораблекрушения были вскрыты. Хорну не нужно было заглядывать в склад, чтобы убедиться в том, что эти запасы были уничтожены во время предыдущего визита Тибана на Королу. Именно поэтому ухмылялся Ларсон, когда Хори предположил, что беженцы могли дозаправиться на Короле и улететь. Кок сказал, что неприятности с двигателями начались после того, как Тибан стартовал с Королы и перед тем, как он должен был сесть на Гермесе. Так что Тибан попал на Фомальгаут только потому, что понадобился ремонт, который маленький инженер был не в силах произвести. Для этого пришлось похитить Хорна, и нынешнее состояние дел соответствовало плану. Как и на всех планетах в тропической зоне, ночь опустилась быстро. На корпусе Тибана загорелись прожектора. Они были предназначены для освещения при погрузочных работах в космопорту. Здесь они заливали всю округу безжалостным холодным светом. Хорн тихо ругнулся. У него было несколько минут темноты, чтобы добраться до кромки джунглей до того, как включились прожектора. Но он был слишком ошеломлен случившимся, чтобы попытаться использовать свое преимущество. Теперь же, по контрасту со слепительным светом, джунгли казались абсолютно черными. Спустя какое-то время на кромке листвы возникло движение. Появились какие-то маленькие блестящие тени, вспугнутые огнями. Затем появились более крупные, с восхищением глядевшие на огни. Наконец, послышался громкий хруст, и на поляну выбралось что-то гигантское. Это была здоровенная тварь метров 10 длиной со множеством ног. Она выглядела так, будто только что выбралась из океана. Свет приманивал и других. Одна из тварей была размером с лошадь, с причудливо искривленными назад рогами и ласками. Она тупо глядела на огни. Появились и твари размером поменьше, тоже ошеломленные потоками яркого света. Кто-то влетел в ослепительный свет на трепещущих крыльях и, потеряв ориентацию, кувыркнулся в темноту, чтобы вынырнуть из нее снова. Одна из летающих тварей с глухим шумом ударилась о корпус Тибана. Были твари размером с собаку, совершенно на нее не похожие, и размером со осла, в которых со ослом не было ничего общего. Поляна наполнялась ослепленными светом животными. Они пялились на свет, нерешительно приближаясь к нему. Никаких звуков не было. Никто ни на кого не нападал. Звери не делали ничего, только выходили из джунглей, ошеломленные, привлеченные и загипнотизированные ярким светом. Хорн подумал, что если внутри Тибана кто-то ведет наблюдение через визоры и увидит это стадо ночных кошмаров, то у него никак не будет возможности обратить внимание на пробирающегося сквозь них человека. И если ошеломленные светом животные не атаковали друг друга, то и на человека они тоже не должны были обратить внимание. Хорн двинулся вокруг корабля от люка к стене джунглей. Животные сохраняли полное молчание, пока он ящерицей проскальзывал между ними. Он услышал стук подошв в космическом корабле. Ларсон осматривал шлюпки в поисках денег, взятых с Данаи, и не нашел их. Теперь он вернулся, уже с инструментами и помощниками, намереваясь разобрать шлюпки на части, чтобы все-таки найти деньги. Прожекторы нужны были для того, чтобы осветить шлюпки и дать возможность работать. И, конечно же, чтобы удостовериться, что потерпевшие кораблекрушение не вернутся, чтобы предъявить свои права. Но появились животные. Хорн протискивался между ними. Казалось, что его присутствие никто не замечает. Один раз его тень упала на глаза полностью поглощенного и ошеломленного рогатого создания, которое в тревоге дернуло головой. Оно шевельнулось, пытаясь отойти назад, но свет снова ударил в глаза, и оно остановилось и снова уставилось на огни. Хорн оттолкнул его с дороги, двигаясь к джунглям. Он услышал ужасное ругательство Ларсона. Ударил бластер. Ничего не произошло. Бластер стрелял снова и снова. Хорн добрался до кромки джунглей. Ларсон, кипя от ярости, попытался выстрелами отогнать животных. Эта затея полностью провалилась. Животные стояли все так же ошеломленные и неподвижно, опьяненные и загипнотизированные светом. Ларсон продолжал убивать, убивать, убивать. Животные по-прежнему стояли, уставившись на огни. На смену убитым Ларсоном из джунглей подходили новые и новые. Хорн пробился сквозь густую растительность в кромешную тьму джунглей, держа наготове свой парализующий пистолет. Он сознательно шел на предельный риск, но он верил, что Джинни жива, что она где-то здесь, в джунглях, и что он ей нужен. Важнее этого не было ничего.